эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 9 апреля 2020 года, четверг. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Дмитрий Белоусов с темой уничтожения алфавита и языка Руси. Здравия, Дмитрий! Здравия! Напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, принимаю ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио, сайт radioslavradio.org, канал YouTube, youtube.com/, то есть косая черточка Славрадио. Вопросы принимает Светлана Большакова за пультом Народного славянского радио, Евгений Роденко. И я передаю микрофон. Дмитрий, начинайте. Спасибо. Итак, уважаемые слушатели, сегодня мы поговорим о теме уничтожения алфавита и языка Руси. Сегодня вы все разговариваете на великом русском языке. Для многих наш язык родной, ну а для кого-то это язык межнационального общения. И кажется, что так и было, и будет всегда. Увы, нет. Первая картинка. Вот посмотрите, есть такой каталог, он единственный на Земле. Каталог называется, или каталог, как правильно, да? Этнолог языки мира. Так вот, они подсчитывают количество языков. На январь текущего года, 2020 по современному летоисчислению, на Земле было 7111 языков всего. И это количество постоянно сокращается. С развитием компьютерных технологий число живых языков сокращается со средней скоростью 1 язык в 2 недели. Вдумайтесь, в 2 недели и еще один язык минус. Сейчас, если зайти на этот сайт, там будет уже гораздо меньше, чем 7111. ЮНЕСКО даже ведет атлас исчезающих языков мира. Так вот, сегодня для каждого человека, считающегося русским, должно волновать то, что происходит с русским языком. Все современные русские люди, как грамотные, вторая картинка, так и малограмотные, и даже митрофанушки имени ЕГЭ считают, что говорят на русском языке. Но это не так. Это заблуждение. И мы это ниже разберем. Да, вы еще пока частично понимаете. Частично. Язык Толстого и Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Но говорите и думаете вы сегодня уже на другом языке. А язык ваших русских прадедов вы вообще не понимаете. Произношение современными людьми каких-то слов, употребляемых еще 200-300 лет назад в России, не означает знание этих слов, сохранение чувств русского языка, русского мышления и русской ментальности. Мы ныне, в буквальном смысле, теряем свой язык. Конечно, автор не лингвист, но и речь пойдет не о лингвистике, а о фальсификации истории и анализе действий Запада по уничтожению русского языка. Уже многие века идет информационная война Запада против России. Я все время об этом повторяю. Вот еще раз посмотрим определение, третья картинка. Об этой войне не рассказывают нашим детям в убогой школе, не говорят по прозападному телевидению, не учат призывников в воинских частях. Этой темы для СМИ нет. А ведь о вашем мировоззрении очень заботятся западные хозяева мира. Для уничтожения России Западу нужно разрушить всего три основы – русскую историю, русский язык и русское мировидение. И атакуют сегодня эти нелюди по всем трем фронтам. И никакие ядерные ракеты вас не спасут. История нашей великой Евразийской империи, империи славян, уже уничтожена. История славян переписана. А вы сегодня славите убийц а-ля Петр I и поливаете помоями героев а-ля Иван Грозный. Сегодня же Запад бьет по языку и нравственности. Повторяю, история, язык и мировидение – три стратегические цели информационной войны против нас. Вот о второй цели, о языке, мы сегодня и будем разговаривать. И начнем мы с количества слов в языках мира. Количество слов в любом языке очень спорно. Четвертое изображение. Точных цифр понятно, что нет и быть не может. Но порядок цифр подсчитать можно. Но даже с определением количества слов в языке проблемы. Проблемы по одной простой причине. Нет однозначного определения, что считать словом. Для нас, русских, слово – это совокупность букв между двумя пробелами. Однако в мире существуют языки, в которых целые предложения сливаются в одно слово, формируя своеобразные слова-предложения. Ну, например, язык гренландских эскимосов. Другой пример. В турецком языке отрицание ставится в середину слова, и мы получаем формально два разных слова. Да? Ну, например, «я прихожу» – «гелюлюб», «я не прихожу» – «демюрюб». Да? Серединка меняется. В любом случае, все и всегда соглашаются. Все, что более крупный словарь слов языка, всегда связан с запасом знаний и интеллектуальным превосходством той или иной нации. Что такое набор слов, более крупный словарь? Это набор слов имеет свое название, это словарный запас, он же лексикон. Различают два вида словарного запаса – активный и пассивный лексикон. Вот посмотрите на изображение, пятая картинка – это цифра распределения активного. Так, на бананчике, да? Вот, сколько мы пользуемся, кто и когда. То есть активный словарный запас включает слова, которые человек использует в устной речи и в своем письме. А пассивный словарный запас – это еще те слова, которые человек узнает при чтении, подчеркиваю, чтении или на слух, но не использует их сам в своей устной речи и в письме. Понятно, что пассивный всегда больше активного несколько раз. Язык – это мощнейшее оружие политики, мощнейший инструмент покорения других народов. Недаром и в древности, и в средние века обязательным было навязывание языка завоевателей покоренным народам. В наших прозападных СМИ, да и в интернете для лохов, очень много рейтингов языков по максимальному словарному запасу. И все они вранье, галимое. Это либо чей-то ярый национализм и тщеславие, либо какие-то политические акции, а чаще всего человеческая глупость. Вот давайте посмотрим. Шестое изображение. Это наиболее максимально повторяемые рейтинги. Значит, в первом из них, на первом месте у них, арабский язык. И там, мама не горюй, 12 миллионов 300 тысяч слов. А в других рейтингах стоит греческий. И 5 миллионов 200 тысяч слов. Это все ложь. Поясняю. Арабский язык – это, конечно, великий язык, но это язык синонимов и антонимов. Например, наше слово «умный» имеет в арабском 47 слов-синонимов. А там еще есть и слово «изменение», красивое, названное «сарфом». И, конечно, никаких 12 миллионов 300 тысяч в арабском нет. И иногда звучащее 5 миллионов 990 тысяч в арабском тоже нет. Просто понимаете, структура слова в арабском языке совершенно отличается от структуры и русского, и английского, и от немецкого, да от какого угодно. В арабском слове корень представляет собой три разделенных по слову согласных. Там, конечно, бывает две или четыре, но очень редко. Вот между этими тремя согласными и вставляются одну, две гласные. Так вот, считать нужно корни. То есть, объясняю еще раз по-другому. В арабском письме не записываются красные, краткие гласные. То есть, пишутся в основном только согласные. И вот надо считать именно эти корневые основы. Вот посмотрите. Седьмое изображение – это большой арабско-русский словарь Юшманова. Очень знаменитый словарь. В нем 250 тысяч слов и словосочетаний. Для митрофанушек повторяю. И словосочетаний. А в самом большом арабском словаре «Тадж аль-Арус» собрано всего 120 тысяч слов. А в очень популярном «Лисан аль-Араб» 80 тысяч слов. Вот это и есть тот самый максимум арабского. Забудьте вы о этих миллионах. Вот эти 80-120 – это максимум. А в тысячах арабских рукописей древних лет воплощено наследие не арабов, а народов, которые жили на Востоке раньше. Ну а глупцам с фразами про многомиллионный язык Корана я напомню, что пророк Мухаммед не умел ни читать, ни писать. Так что забудьте об арабском. Это понты. И, кстати, только в большом русском справочнике синонимов самих синонимов свыше 500 тысяч. Вот так, господа неучи. Теперь о греческих. 5 200 000. Интернет просто забит враньем. Глупцы чаще всего ссылаются на книгу рекордов Гиннесса за 1990 год. Люди, там нет такого. И нет никакой цитируемой дамы. Врач-психолог, международный ученый древнегреческой философии. Люди, ну что вы, с головой совсем не дружите. Да только за этот термин надо в психушку отправлять. А откуда взялась цифра у неучей, это понятно. Есть такой интернет-словарь, Глозби. Восьмое изображение. Так вот, цифра из этого словаря. Вот, если вы внимательно посмотрите на скрин, на март 2020 года там 5 729 000 предложений. Для Митрофанушек, повторяю, предложений. Просто в интернете один глупец вместо предложений написал слов. Ну и поехала писать губерния. Дальше одни неучи копируют тупость других. Кстати, на русском подобных предложений можно сделать десятки миллионов. Ну а если вспомнить, что греческий еще делится на два, там есть две новогреческих формы, демотика и кафариовус, и среднегреческий, есть древнегреческий. Так вот, все три языка греческих вместе не соберут и 200 тысяч. Так что забудьте вы о миллионах греческих слов. Теперь про лживые рейтинги, но те, что поумнее. Это те, где на первом месте корейский с 1 100 000 слов, на втором финский 800 тысяч, на третьем месте турецкий 616 тысяч. Понятно, что это тоже вранье. Английский 8-й в этом лживом списке с 450 тысячами слов, а русский со скромными 150 тысячами отнесен русофобами аж на 20-е место. Вот это вранье мы разберем поподробнее. Номер один в этом вранье – это корейский. Откроем девятую картинку. Это карта диалектов Кореи. Знаете ли вы, что в Корее и была, и есть кастовая система. И у каждой касты был свой диалект. Их называют саттари. Корейцы распознают 11 внутренних и 3 внешних саттари. Всего 14. Хотя живых у них сейчас только 7. 4 полноценных диалекта, 1 синтетический и 2 узколокализованных. Корейцы просто из националистических понтов взяли слова каждого субдиалекта и завысили свой словарь в 14 раз. Вот корейский словарь и разбух. Согласитесь, что это обман, так нельзя считать. И это еще не весь корейский обман. Например, слова из низших каст в корейской речи вообще не используются, а они тоже есть в словаре. И, наконец, у корейцев есть несколько комплектов для одного слова, и есть еще различные категории вежливости. То есть, например, слова будут разные при написании на вывесках и в названии учреждений. Ну, то есть даже если мы просто 1 100 000 разделим на 14, мы получим всего скромные 78 500. А если мы еще вспомним, что половина, то есть 50% слов в корейском китайского происхождения, вы о чем говорим-то, да? О 39 тысячах слов, да еще с комплектами и с категориями, помилуйте, там исходных и 20 тысяч не наберется. Забудьте о корейском, снимите лапшу с ушей. Номер второй лжерейтинга, финский, 800 тысяч слов. Ха-ха, 3 раза. 10-е изображение. Знаете ли вы, что финский – это склеивающийся язык? Ну, есть такой научный термин, его называют агглютинативным. То есть, когда одно слово собирается из нескольких. То есть, то, что в других языках считается фразами, у финнов будет одно слово. Простой пример. Водитель автобуса. Да? Бусси-киски. Состоит из двух слов. Бусси-автобус, киски-водитель. Ну, произношение у меня, конечно, не финское, но как-то так. Но вот, например, в финском словаре вот это начальное слово «бусси-киски» гордо стоит как отдельное. Но, люди, так можно придумать не 800 тысяч, а 8 миллионов. А вот исходный набор финских непроизводных слов и базовых корней настолько маленький, что это даже вот говорить смешно. Забудьте о финском. Это ложь. Номер третий вранья – турецкий. Турецкий язык тоже агглютинативный. Например, целая фраза: тех, которых мы не смогли поздравить с праздником, собирается в турецком в одно слово. Байра лошады кларени. И все. Но вдобавок тысячи турецких слов имеют четыре ипостаси. Исконно тюркскую, арабскую, фарси и европейскую. Посмотрите, есть слово «революция». Смотрим его по-турецки. Революция по-турецки – это «деврин», это «инкелаб» и «революшн». Вот три разных значения. И что? Понимаете, вот эти склеивающиеся языки вообще должны соревноваться отдельно. Еще один тип рейтингов вы увидите в интернете, в газетах наиболее часто. По количеству говорящих. 11 изображение. Вот здесь есть и диаграмма, и таблица. Вот эти рейтинги очень рекламируют прозападные СМИ и западные, естественно, тоже. Как только их не называют, основные языки мира, самые популярные, наиболее распространенные. Люди, а вы вообще понимаете, что вас обманывают? Поясняю, вы же обсуждаете количество слов в языке, а вам подсовывают количество носителей языка. Это вообще-то подмена понятий. Наглая и циничная. Причем в этих рейтингах, в зависимости от политического заказа, цифры гуляют капитально. Но там обязательно в тройке будет китайский. Понятно, это 1 200 000 000 китайцев. Английский, почему-то 500 миллионов. Испанский, 425 миллионов. А русский с диапазоном 145-170 миллионов находится на 6-8 местах. Разберем и это вранье. Первый в этой лжи китайский. С его 1,5 миллиардами, ну, кто почестнее, пишет 1 200 000. То есть это цифры чего? Иероглифов? Наши предатели захлебываются от рабского восторга, рассказывая лохам, что общее количество иероглифов превышает 80 тысяч. Поэтому давайте начнем с азов. 12 изображение. Все китайские иероглифы состоят из ключей, или так называемых радикалов, а их всего 214. 214. И зная таблицу ключей, вы можете написать любой иероглиф. Да, пятое официальное издание словаря китайских иероглифов и их вариантов содержит 106 230 иероглифов. Даже больше, чем 80, да? Но повторяю для зомби. И вариантов. В большом китайском словаре Ханую де Кириан более 60 тысяч иероглифов. В сборнике Цзиюнь, это еще династия Сунь 10-12 века, 53 тысячи 525 иероглифов. А Министерство образования Тайваня, которое этим занимается, насчитало 48 172 иероглифа. Вот настоящая цифра. А теперь вспомните, если кто знал об этом, что это иероглифов, а большинство слов состоит минимум из двух иероглифов. То есть как минимум нужно делить на 2. Поделим 48 тысяч на 2, что имеем? 24 тысячи. Да ни о чем. Вот сравните, английский лингвист Флегон составил словарь русских непечатных слов, ну то есть мата. Только в нем более 40 тысяч слов. Один русский мат в 2 раза больше всего китайского языка. Забудьте вы о китайском. Это вранье. И самое главное, по китайским легендам, подчеркиваю, по китайским легендам, вся их китайская цивилизация началась с того, что с севера, что у нас на север от Китая? Прилетел на небесной колеснице, 13-е изображение, белый бог по имени Хуан Ди. Буквально второй император. Хотя они стараются говорить желтый император. Который научил жителей Китая всему. От возделывания рисовых полей до построения дамб на реках и, подчеркиваю, иероглифического письма. Для выпускников ЕГЭ повторяю еще раз. Белый бог с севера научил китайцев иероглифам. Появление второго императора – это 3-й век до нашей эры. Хуанди был связан с тотемом медведя. Ни о чем не говорит, нет? Это записано в китайских летописях. Вот. Медведь Юань Кэ. По нашим же преданиям, предводителем северян, в то время, которые пришли в Китай, был легендарный герой Богумир. Это сын древнерусского дачбога и брат Ария. Брат, потому и называли второй император, брат. Пришельцы с севера создали на землях нынешнего северного Китая цивилизацию, и именно ее назвали Китай. Историк Лев Гумилев и географ Георгий Грум Джимайло называли их динлинами. Я рассказывал о них в лекции «Батюшка наш Чингисхан». Располагалась эта мощнейшая цивилизация, о которой не рассказывают в школах и институтах, к западу от Таримской впадины. Сегодня о них пишет разве что писатель Андрей Александрович Тюняев. Ну и заканчивая о китайском, чтобы вас повеселить, немного мужского юмора. Значит, есть такое слово «неприятность». Так вот, неприятность в китайском языке изображается абсолютно той же парой китайских иероглифов, что и слово «женщина». Вот так считают китайцы. Второй во лжи – английский. Разброс от 320 миллионов до 1,5 миллиардов. Ну, понятно, что западники себя восхваляют как могут. 14-е изображение. Есть компания Global Language Monitor, сокращенно GLM. Она расположена в Техасе. И анализирует тенденции использования английского языка и ведет свой список слов. Словарем это называть нельзя. Это свалка мусора. Они еще с 2006 года нагло пишут, что в английском словарном запасе есть превышение планки миллион. А что у них есть в этом словарном запасе? Ну, например, есть веб по-английски, паутина, да? И тут же есть веб 1.0, есть веб 2.0. Понимаете? То есть для них это три разных слова. Есть, например, словосочетание. Например, в качестве миллион первого слова они поставили словосочетание financial tsunami, то есть финансовое цунами. То есть это обычное американское самолюбование и тупость. Наша пятая колонна очень любит ссылаться на 600 тысяч слов в вебстеровском словаре. Вебстеровском. И при этом захлебывается аж от преклонения. Это вранье. Вот посмотрите на вебстеровский словарь, 15-е изображение. Что же это такое? Это американский словарь английского языка, издаваемый с 1828 года. А ныне словарь переиздается каждый год фирмой Merriam. Это так называемое третье издание, ну, с дополнениями и так далее. В нем 450 тысяч слов. Когда вы слышите 600 тысяч, врут. Так вот, 450 тысяч слов, и это помойка. Туда пихают все. Сокращенные наименования мер длины, веса, объема. Ну, то есть там и километр полный, и километр сокращенный. Килограмм полный, килограмм сокращенный. Баррель полный, баррель ББЛ. Да? Символы химических элементов. Все, что можно. Даже размеры листов бумаги. А3, А4, А5. 600 тысяч там было один раз. Это было в издании 1934 года. И это выглядело настолько неприличным, что даже самовлюбленные американцы это убрали. Но это ж они убрали. А их халуи здесь продолжают об этом говорить. Есть еще знаменитый Оксфордский словарь. 16-е изображение. Оксфордский словарь английского языка. Он содержит всего 171 тысячу активных слов. И там есть отдельно 50 тысяч устаревших слов. Но даже в этих 171 тысяче слова всех разновидностей и всех вариантов. То есть американский вариант, канадский вариант английского языка, начиная с 1150 года, включая тысячи мертвых слов. Вот вы вдумайтесь в это. Ну нет в английском языке такого количества слов. Как бы наши продажные халдеи их не поднимали. А знаете, почему нет такого количества слов в английском? Вам же об этом не говорят по телевизору и в школе. До 1733 года официальным языком английского государства была латынь. Не английский, латынь. И только в 17-18 веках вот шел этот рост количества английских слов. Они просто заимствовались из других языков. Больше всего из той самой латыни. А завершилось создание начального английского языка в 1755 году, 17-е изображение. Именно в этом 55-м году поэт и критик Самуэль Джонсон опубликовал первый словарь английского. Люди, это всего 265 лет назад. Еще раз говорю о том, что английскому языку 265 лет в нашей убогой школе не рассказывают. Наибольший вклад в создание английского языка, введя в него слышать 3000 новых слов, внес драматург конца XVI века Уильям Шекспир, который, привлекая соавторов, использовал в своих произведениях почти 33 тысячи слов. Ну, надеюсь, теперь всем понятно, что подобные рейтинги о большом количестве слов в различных языках мира – вранье. Есть только тщеславие Запада и промывка мозгов. Ну а для наивных и всем верующих, если вы слышите откуда угодно фразы а-ля «учить английский», «учить китайский язык нужно даже ради будущих перспектив», «для молодежи и детей китайский или английский языки должны стать базовыми для нормальной жизни», вот если вы такое слышите, знайте, перед вами предатель Родины. И относиться к этому субъекту надо как к предателю Родины, вне зависимости от его регалий и статусов. Теперь вернемся к нашему родному, великому и могучему русскому языку. Сколько же всего слов в русском? 18-е изображение. Вот посмотрите количество слов по самым 7 известным словарям. Самым известным. При этом у нас все честно. В отличие от Запада, в российской традиции вся допетровская, а с подачи знаменитого лексикографа Дмитрия Николаевича Ушакова и даже до пушкинская лексика считается не современной, а древней или старорусской. И не включается в словари. А словари бывают лингвинистические и энциклопедические. Лингвинистические содержат информацию о словах, а энциклопедические, естественно, объясняют эти понятия, описывают мир. Еще в середине XIX века был издан толковый словарь живого великорусского языка. Его составил знаменитый этнограф и лексикограф Владимир Иванович Даль. Надеюсь, эту фамилию вы знаете. Это один из крупнейших словарей русского языка, содержащий 200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц, поговорок, загадок, присловий, служащих для пояснения смысла вот этих приводимых слов. В основе словаря Даля лежит живой народный язык. С его областными видоизменениями он включает лексику как устной, так и письменной речи XIX века, терминологию и фразеологию различных профессий и ремесл. Наш известный лингвист Петр Никитич Денисов утверждал, что сегодня в русском больше 1 миллиона слов, за что его гнобили и гнобили. А сегодня его даже исключают из Википедии. Вот посмотрите на 19-м изображении. Это пара десятков словарей. Всего лишь. Те, которые влезли на картинку. Их больше. Их намного больше, этих словарей. Язык складывается из словарей. То есть вот этот миллион складывается из литературных слов, плюс профессиональные, плюс диалектные слова. И подчеркну, что вот этот миллион, который насчитал Денисов, без устаревших слов. Потому что устаревшими вы не пользуетесь. Ну, например, вот так, глядя, что называется, в какую-нибудь старую книжку, вы увидите там слова Ендова, Феритьё, Поярковый. Вы же ими сейчас не пользуетесь. А их много, их очень много. Значит, сегодня наш словарный запас не включает эти тысячи и тысячи устаревших слов. А вот по английской методике, да, их надо бы включить. Повторяю, есть тысячи русских слов, которыми вы сегодня не пользуетесь. Они не исчезли совсем, они сохранились в произведениях литературных классиков, в старых фильмах, или даже в словарях с пометкой «устаревшего» или «архаичное». Вот вы все знаете фильм 1973 года «Иван Васильевич меняет профессию». Много раз его смотрели. 20-е изображение. Помните, там актер Михаил Пуговкин в роли режиссера Якина в квартире говорит: «Паки-паки, иже херувимы, вельми понеже». Кто из вас способен перевести сейчас эти русские слова? Это русский язык. Можете перевести? Не можете. Уже никто не может. Вы не знаете этих русских слов. Ну, значит, я вам сейчас их переведу. А ведь, например, то же слово «паки», оно повторяется. А Пуговкин там, мягко говоря, ерничает, да, там: «А паки сделаешь, паки накажу. Поели куму зело, на самолет опаздываем». Да, значит, вот еще одно слово «зело». «Паки» — это вновь, опять. «Иже» — что, кто, который. «Херувим» — это чин ангелов. «Вельми» — это весьма. «Понеже» — поскольку. В итоге получаем достаточно такой простой набор слов. Опять-опять эти херувимы, весьма, поскольку. Ну, Гайдай, на мой взгляд, таким образом высмеивал уровень образованности, точнее, необразованности наших работников культуры. Расшифрую вам буквально пяток, десяток слов из этого и других фильмов. А вот те, кто хвастает знанием русской классики, подумайте, пока я называю этот пяток слов, можете ли вы в принципе читать классику 18-19 веков в подлинном тексте, если вы даже не понимаете слов, в данном случае пьесы Михаила Булгакова 1934 года, по которой был снят фильм «Иван Васильевич». Вы даже это уже не понимаете. Как же вы можете ту старое читать? Итак, пяток слов. Япанча – плащ покрывала. Перси – грудь. Зело – очень. Персты – пальцы. Всуи – напрасно, попусту. Живот – жизнь, имущество. Чернец – монах. Коло – колесо, круг. Вот так. Ну а теперь перейдем к истории нашего алфавита. Начнем с самых-самых азов, потому что очень много вранья. А с азов, то есть с мировой письменности. Здесь вообще вранье на вранье и враньем погоняет. Официальная лживая история, переписанная, естественно, в угоду Западу, гласит: письменность началась с Ближнего Востока. 21-е изображение. Это глиняная табличка из шурупака. Это 2600 год до нашей эры. Ближний Восток – это клинопись. Клинопись Киша в Месопотамии, это Ирак нынче, это 3500 год до нашей эры. Линейное ламское письмо на юго-западе современного Ирана, 3100 лет до нашей эры. Иероглифы Древнего Египта, тот же самый 3100 год. Значит, та же самая клинопись шумерской цивилизации Древнего Двуруча, вроде бы 3000 лет. Ну и дальше, в 13 веке до нашей эры, появилась финикийская письменность. Аж спустя аж целых 22 века, в 9, спустя несколько веков, в 9 веке до нашей эры, от финикийского алфавита будто бы произошел греческий, и вот она, колыбель западной культуры, ура-ура, в Нью-Йорке и Лондоне пьют шампанское. Дальше от греческого алфавита будто бы произошел латинский, иврит, арабский. От латинского алфавита рунический пошло по миру. Вот такое вот все вранье. Значит, все это ложь, это вранье для тех, кто не знает элементарных истин и не способен думать. Люди, я вас призываю включить голову и подумать, так сказать, вот по всей этой цепочке. Ну, хотя бы, может, кусочками. И вы сразу поймете, что это вранье. Ну, для начала мы начнем с шумеров. 5 копеек буквально. Значит, 22-е изображение. Вот на правом рисунке из двух это Гильгамеш, царь Урука. Ну и на левой другой царь. Что это у нас на руках? И у того, и другого, то есть что на руке шумерского царя? Предмет а-ля часы. Да? А вот, как говорили, да, там человек похожий на генерального прокурора. Так и здесь. Предмет похожий на часы. Карманные часы в Европе появились только в XVI веке. И да, их часто дарили как подарки царям Персии. И что, шумеры – это не глубокая древность, 3000 там, лет до нашей эры, а всего несколько веков? Хорошо, будем считать, что это не часы, а просто браслеты, очень похожие на часы. Но все строения раскопанного Вавилона из обожженного кирпича. А даже обожженный кирпич, засыпанный в грунте, не может сохраняться тысячи и тысячи лет. Я говорил об этом в лекции декабря «Украденный Петербург». Ну, не может. А откуда взялось вот эти 3000 лет до нашей эры? А глубина раскопок. Понимаете, у нас же у археологов там все просто. То есть, если у одной дамы когда-то давно взять две сережки, и одна упадет в глубокий ров, а вторая упадет просто на землю, то когда мы сегодня спустя раскопаем эти две сережки, между ними будет разница там несколько тысяч лет. Ну, потому что та лежала глубже. Так что, скорее всего, по шумерам вам врут. А притянуто за уши все это только для сокрытия правды о скифах Азии, о скифах, о наших предках. Все фантазии происхождения греческого алфавита от финикийского основаны только на одном предании о Кадме. Был такой человек по летописям, повторяю, только по Кадме. Кадм – это по отцу внук бога Посейдона, основатель города Фивы, сын финикийского царя Агенора, брат той самой похищенной Европы. По официозу, точнее, по вранью официоза, финикинянин Кадм принес свой алфавит в Грецию и добавил гласные, и вот он, ура-ура, появился греческий. Это наглая ложь. Вот посмотрите, 23-е изображение. Здесь у вас один алфавит и второй. Происходить друг от друга эти алфавиты не могут. Не, ну понятно, что для нынешних выпускников ЕГЭ, что в лоб, что по лбу, там, говорить можно вообще что угодно. Но, понимаете, финикийская письменность – это клинопись. А здесь уже нет. Буквенно-звуковой. То есть, с одной стороны, клинопись, а с другой стороны, буквенно-звуковой. Вот даже на рисунках они принципиально разные. Буквенно-звуковой алфавит в принципе не может быть от клинописи. Верить в это может только полный идиот. А говорят это предатели. А те, кто это вот так вот врет, надо, ну, либо к психиатру, либо с должности пинком. Сам принцип алфавитного буквенно-звукового письма вообще был чуждым для Ближнего Востока, для всего Ближнего Востока. Египтяне использовали идеографически ребусное письмо, в простонародье иероглифы. А буквенно-звуковое было только в одном месте на планете, на севере Азии, у скифов, наших предков. Тот же царь скифов в 513 году до нашей эры вызывал Дария ругательным письмом на буй. 24-е изображение. Люди, вы вообще понимаете, что по происхождению греческого языка, типа как исходно, вам специально смешали в одно целое финикийский алфавит и самих финикийцев. На самом деле очень грамотная фальсификация. А вот чуть-чуть более умная и хитрая фраза из учебников для институтов. В конце второго тысячелетия до нашей эры древние финикийцы изобрели буквенно-звуковой алфавит, который послужил образцом для древнегреческого алфавита. Здесь уже, понятно, клинописи нет. Отрезали. Понятно, что это лажа. Что еще здесь наврано? Не изобрели финикийцы, а украли. Украли у скифов, куда они, естественно, плавали. Такое письмо использовалось финикийцами, вот украденное у скифов письмо, как тайнопись купцов-мореплавателей. Там не было никакой всеобщей средства передачи речи. А вот тайнопись была. Кстати, в самом предании о Кадме, на которое ссылаются наши доценты с кандидатами, вообще нет упоминания о письменности. От слова совсем. Просто никто ж не читает древние летописи. Кадм остановился на острове Санторин, ну, он же остров Тера. Именно здесь потом на Тере и были найдены древние греческие письмена. Позвольте, а где связь между этими двумя событиями? Вот где она? Ну, останавливался Кадм здесь. И что? Связи нет и не было никогда. Вам врут, врут и врут. И, кстати, даже понятие финикиец общее. Там же не было единой страны, были города-государства. Именно поэтому Геродот, отец истории, представлял Кадма то тирийцам, а то сидонцам. Это два разных города. И самое главное, если поднять первоисточники, то в греческих преданиях не одна, а целых три версии происхождения греческой письменности. Три. Просто вам о второй и третьей не рассказывают. И сейчас поймете почему. То есть самое первое – это вот тот самый мореход Кадм. Ее чуть-чуть сфальсифицировали и сделали официальной. Вторая версия. 25-е изображение. Вторая версия – это Титан Прометей. Ведь вам что говорят? Что он похитил для людей огонь. То он много что сделал. И в том числе он научил людей письму. Вроде бы миф, да, там какой-то Титан, какой-то Прометей. Вот только древнегреческий историк, тот самый Геродот, Геродот Гераклийский, это 5 век до нашей эры. Так вот он везде писал, что легендарный Прометей – это реальная историческая личность. А вот теперь вдумайтесь. Прометей был скифским царем приблизительно 3600 лет тому назад. Скиф, скиф Прометей, наш предок. Царство Прометея простиралось по обе стороны гор Урала. От реки Печоры до реки Оби, тогда ее называли Истр. И от реки Чусовая до Северного моря, современного Северного моря. Тогда его называли Скифским морем. Повторяю, на нашем славянском Урале. Более того, когда говорят вот об огне, который тоже принес Прометей, то еще древнегреческий философ первого века Аристопсен Таренский, это где-то 518 год до нашей эры, он писал, что огонь – это не тот огонь, который в костре, а что под огнем Прометея надо понимать невидимый огонь, подобный душе. То есть это не надо воспринимать буквально. То есть для души он письменно снес для души. Он душу будил. Все опять же в то же слово упирается. Но самое главное, есть третья версия появления письменности. Та же самая, греческая, и у греков, о которой вам не рассказывают. Третья версия – это мудрец Паламет, сын Навплия, участник Троянской войны. Ему легенды приписывают море всего, введение греческих мер веса, длины, разработку календаря. Жил Паламет в 13 веке до нашей эры. Неизвестно как, но венецианец Антонио Канова, это конец 18 века, сделал его скульптуру. 26-е изображение, она есть в музее Виллы Карлотта. Понятно, что и лживые учебники, и телевидение упорно молчат о Паламеде. А молчат они потому, что свою мудрость Паламед постигал на севере, поскольку являлся учеником кентавра Хирона. Повторяю, на севере Азии. Там другого места не было. Сами греки, ну, то есть ахейцы на тот момент, верховой езды еще не знали. И поэтому их легенды соединяют лошадь и наездника на лошади в одно целое. Кентавра – это всадника. А на севере из всадников жили только мудрые скифы, наши с вами предки. Скифы использовали алфавит ариев, ведь именно арийские народы Азии и соприкасавшиеся с ними тюркские народы пользовались только алфавитами. Здесь никогда не было клинописи. Повторяю для Митрофанушек. Обучал грека Паламеда, основателя греческого алфавита, кентавр Хирон, скиф Хирон. Алфавит пришел с нашего севера, с русского севера. Это был тайный ведический алфавит жрецов-друидов. По своей сути, это жреческий календарь. А мореходы-финикийцы случайно узнали этот принцип буквенно-звукового письма скифов и, совершенно не понимая его смысла, разнесли его как сороки. Вот и все. Теперь, надеюсь, вы будете знать, откуда пришел алфавит на нашу цивилизацию на планете Земля. Какие же были славянские алфавиты? И главное, у кого они были? то, что убито в сегодняшней западной истории. 3000 лет была огромная империя. Империя Асии, Великая Евразийская империя. И начиналась эта империя с Великой Скифии. Скифы, наши предки, имели государственность 40 веков. Это 4000 лет. 4000 лет наши предки имели государственность. Из этих 4000, 3000 лет скифы правили всей Евразией. Сначала они правили на востоке 15 веков, с 36 по 21 века до нашей эры. Вдумайтесь в древность. С 36 по 21 века до нашей эры. Это писал еще римский историк начала 1 века Гней Помпей Трог. Цитирую. «Азия платила скифам дань в течение 1500 лет». Дальше был небольшой перерыв в 5 веков и вторые 15 веков. С 16 по 2 век до нашей эры. Здесь скифы властвовали уже у Дона Волги и Черного моря. И об этом писал древнегреческий историк Геродот, которым я уже упоминал. То есть начало правления первых скифских царей приходится на 1500-е года до нашей эры. И все эти 3000 лет у наших предков была письменность. Не верьте вы вранью, не верьте вы поливанию грязью наших великих предков. У нас была письменность все 3000 лет правления Азии. Вот посмотрите на замечательный списочек, 27-я картинка. Здесь 7 видов письменности. Первые 6 наши. Что это такое? Понятно, что этих названий вы не знаете. Вот вдумайтесь, 6 названий. Это жреческая хаарийская корона, это иероглифические деарийские тюараги, это образно-зеркальные рассенские молвицы, это руны святорусской буквицы, торговая глаголица и, наконец, 6 черты и резы славянского письма. Повторяю еще раз. Язык был один, древнерусский, а способов записи было 6. 6 способов записи одного языка. 4 основных и 2 вспомогательных вида письменности. Люди, вот те из вас, кто еще способен думать, осознайте это. 6 видов письменности древнерусского языка. Он же язык раса. Первым об этом осмелился сказать Геннадий Станиславович Гриневич. Ему сейчас 81 год, и дай бог ему здоровья. То же самое говорил вынужденный эмигрант Петр Петрович Орешкин, которого выгнали из Советского Союза. Цитирую, «Знаки разные, язык единый». У Орешкина есть замечательная книга «Вавилонский феномен. Русский язык из глубины веков». Почитайте. Сегодня пятая колонна истерит и бьется просто, так сказать, там в соплях, что мы не знаем, сколько у нас что было, мы все выдумали и так далее. Отвечаю иудам. 4 + 2. Еще Гриневич делил эти 6 способов записи на 4 основных и 2 вспомогательных. 4 + 2 — 6. То есть и слово 4 правильно, и слово 6 тоже правильно. Гриневич даже составил сводную таблицу знаков прославянской письменности. Откуда взялись вот эти 4 основных? Да просто было 4 рода расы. Нашей великой расы. И у каждого рода была отдельная письменность. Первый род, рассены, использовали молвицу. Второй род, святорусы, буквицу. Третий род, деарийцы, использовали раги. Четвертый род, хаарийцы, оставили после себя коруну. У нас по всей территории нашей огромной страны находят рунические камни, древние рунические календари и множество других археологических находок. И вот если смотреть правде в глаза, нет никаких, ни малейших сомнений, что эти формы письма были широко распространены у наших предков. Ну, конечно, если не слушать предателей от истории. Со всякими регалиями висящих, говорящих, что никогда у русов такого не было. Теперь 2 вспомогательных вида. Еще раз говорю, 4 + 2. Первый вспомогательный. Вот посмотрите 28-ю картинку. Это глаголица. Глаголица была для торговли. Это различные реестры, соглашения, подсчеты. Самая распространенная сфера. Но некоторые торговые люди, торговцы, переселялись в другие страны. И чтобы дети обучались родной русской грамоте, не забывали, откуда они родом, на глаголицу переводились и предания, и сказы, и сказки, и былины. Наиболее широко эта форма письма была распространена на юго-западных территориях. Второй вспомогательный вид – это черты и резы. Это народное письмо. Его использовали, чтобы передавать какие-нибудь короткие сообщения. Там записочку передать, там еще что-нибудь, да? Вот сегодня находят массу берестяных грамот Новгорода. Это они и есть. Это черты и резы. Чтобы понять величие и мощь языка наших предков, посмотрим вот так, хотя бы вскользь, на жреческую хаарийскую коруну. Призываю вас быть внимательным, потому что вот даже просто осознать, что это такое, и понимаешь собственную деградацию. Коруна – это руническое письмо, и оно использовалось повсеместно среди народов великой расы просто из-за простоты начертания рун. Вот посмотрите на нее, 29-е изображение. Четыре руны на картинке мы закрыли для этого видео, закрасили во избежание некоторых чересчур ретивых чиновников. Желающие могут в интернете найти, что там под ними. Всего основных рун 144. То есть в коруне 144 русских рун. Каждая руна имеет несколько образных значений. Образных, которые связаны между собой и зависят от контекста. Мы сегодня знаем на одну руну только первые 2-3 значения. То есть нам дошли крохи знаний. А если вспомнить, что к этим основным 144 рунам еще идут руны времени, руны пространства, руны единых образов и прочее, прочее. Всего 112 вспомогательных рун. Вдумайтесь в богатство в это. То есть всего наши предки использовали 256 рун. 144 плюс 112. Так вот, общее количество символов коруны, то есть что может получиться, более 3 миллионов. Точнее, никто посчитать сейчас не может. Нет тех людей, которые могут это посчитать. Коруна – это двурунница. Помните, я говорил про китайский, что каждое слово в китайском состоит из двух иероглифов. Так вот, в русской коруне каждый символ состоит из двух отдельных знаков, которые дополняют друг друга. Именно отсюда это пришло в китайский. Каждый символ коруны означает слово, число, букву, образ, слог. Понимаете? Часто в слова входит и полное звуковое отражение образа. Значит, как это читалось? Будьте внимательны. Символы записывали по 9 рядов. Это так называемые шлоки. Каждый из шлоков содержит 16 знаков. И в чтении коруны было 4 чтения, не одно, как сейчас у дикарей, а 4. Первое – простое поверхностное чтение. Просто вы идете по рунам и читаете те буквочки, что там написано на каждой руне. Это простое поверхностное чтение. Но для выявления образа, заложенного в руническом тексте, производятся 3 глубоких чтения. То есть руны читаются слева направо до последнего символа в 9-й строке, затем читаются обратно, в обратную сторону, справа налево, идя вверх по конкретному шлоку. Причем символы читают по буквам и по образам, то есть 2 раза. А вот то чтение по образам открывает так называемый ключ-образ, который прикрепляют к каждому символу и читают заново самой первой руны. Таким образом, шлоку читают 3 раза и получают 3 разных текста. По буквам, по образам и с ключ-образом. Вот эти 3 сообщения потом соединяем и получаем итоговый конечный результат. Вот так непросто. Хочу спросить, вот на фоне этой русской жреческой коруны, как вам, бараны нашего убогого образования, которые ныне слезно жалуются на тяжесть русского языка и просят упростить его правила? 30-е изображение. Люди, вы вообще осознаете, что какой-нибудь современный профессор перед короной наших предков – это неграмотный дикарь? А вы, горе-наследники предков, страшно деградировали. Имейте мужество это признать. Деградировали. Не стыдно? Ведь о глубинных образах древних русских рун можно даже не заикаться. Вы это-то понять не можете. Коруна является прародительницей двух иероглифических письменностей, то есть иероглифы в Египте и в Китае, которые чином. Кстати, из коруны вышел и язык санскрит, и индийский язык тела Деванагари. Вот. Кстати, санскрит, то есть упрощенная форма хаарийской короны, содержит 50 самостоятельных образов. Там 48 рун и 2 знака препинания. 31-е изображение. Значит, достаточно даже вот простому человеку видно, что знаки четырех древних алфавитов наших предков очень похожи и на финикийскую клинопись, и на письмо Шумер, и на древнеиндийское брахми, и на китайский иероглиф. Но я обращу ваше внимание на четыре очень важных нюанса. Первый. Когда говорят, что многие руны, буквы, похожи на стилизованные деревья и кустарники, это чистая правда. Идея проста. Растения, относящиеся к данной букве и употребляемые в русских ритуалах и обрядах, было растением данного месяца. Все правда. Второй. Официоз, естественно, утверждает, что у славян рунического письма никогда не было. А вы что, ждали чего-то другого от предателей и слуг Запада? Третий. Есть позиция Запада. Дикарям-славянам письменность дал Великий Запад. Есть? Есть. Есть позиция церкви. Письменность появилась только после крещения. Есть? Есть. Так вот, эти две позиции, увы, совпадают. К сожалению. Вот посмотрите советский плакат, 32-е изображение. Это плакат 1933 года. Наша церковь уничтожала летописи славян. Давайте, наконец, признаем это. Все, что могла. Церковь жгла, жгла и жгла. Советский академик Борис Александрович Рыбаков с горечью писал: «Церковь, ревниво истреблявшая сочинения, в которых упоминались языческие боги, приложила руку к уничтожению рукописей, подобных слову о полку Игореве». Конец цитаты. Кстати, это четко видно по действиям после 1700 года, когда западник Петр I Окаянный ликвидировал должность патриарха и встроил институт церкви в госаппарат. Там собирали рукописи, жгли их, много чего было. Четвертый факт. Правда вырвалась на свет. Поэтому сегодня так много статей опровержений от наших доцентов с кандидатами. Ну там, серия даже называется «Ученые против псевдонауки». Не ученые. Предатели. А серия «Предатели против фактов». Поймите, они будут врать в 10, в 20 раз больше. Для них 30 серебряников Иуды важнее. Понятно, что они врут все хитрее и хитрее. Ну вот смотрите. Цитата. «Чем больше существует систем письма в одном обществе, чем они сложнее, тем сложнее становится людям понимать послания друг друга. Поэтому такие периоды в истории всегда недолги, и простая письменность быстро распространяется». Такое умное предложение, да? А реально это ложь для дураков. Ибо чем нация более высокоразвитая, тем сложнее ее письмо. Но ведь в последние годы есть политический заказ на дебилизацию населения. Как говорится, даешь дебилов и кретинов. Я вам приведу несколько цитат о письменности от наших предков. Первое. Наш великий ученый Михаил Ломоносов о древности русского языка что писал? Цитирую. «Славянский язык ни от греческого, ни от латинского, ни от какого другого не происходит. Он сам собой состоит уже от самых древних времен. И многочисленные оные народы говорили славянским языком еще прежде Рождества Христова. Вот так. Вторая цитата. Императрица Екатерина II. У нее есть такие исторические записки. Там четко написано. Цитируем. «Славяне задолго до Рождества Христова письмо имели». Один из моих любимых авторов – Егор Иванович Классин. 34-е изображение – это русский историк XIX века. У него есть книга «Древнейшая история славян и славяно-русов» 1854 года. Цитирую из книги. «Славяне имели грамоту не только прежде всех западных народов Европы, но и прежде римлян и даже греков. Исход просвещения был от русов на запад, а не оттуда к ним». Конец цитаты. Повторяю еще раз. От нас к ним, а не оттуда к нам. Ну и четвертая цитата. Ныне забытый официозом, замечательный русский, ученый-филолог, славист, адмирал Александр Шишков. Это один из авторов манифеста 1812 года, президент Академии Российской. Так вот, у него есть такой замечательный труд «Славяно-русский корнеслов», где он прямо, наплевав на Романовых, наплевав на западное выкручивание рук, назвал русский язык мировым праязыком. Ну и, наконец, последняя цитата, еще один мой любимый автор, Мавра Арбини. У него тоже есть шикарная книжка. Цитирую из нее. «Русский народ является самым древним на земле народом, от которого произошли все остальные народы». Так. Ну, а теперь перейдем к истории уничтожения славянского алфавита. 35-е изображение. Начнем мы со святорусской буквицы. Она же буковник, святорусское письмо, всеосветная грамота Руси Великой. А некоторые называют ее буковным плоскостным письмом или пракириллицей. Названий, как видите, много. Для пятой колонны и для выпускников ЕГЭ повторяю. Буквица несет в себе язык русов, то есть русских. И никак не греков, не латинян и не евреев. Буквица – прадедушка нашей нынешней азбуки. Но в отличие от нее, каждый ее символ несет в себе образное понятие или просто образ. То есть в каждом русской букве была заключена потаенная суть, и в слове тоже суть была. Изначально буквица включала 147 букв. Кто плохо расслышал, повторяю, 147. Она имела три уровня. Нижний – это основная матрица. Это 49 букв, квадрат 7 на 7. Это ее самая распространенная часть, то есть это буквы, образы которых легче осознать. Есть средний уровень, 81 буква, это квадрат 9 на 9, ну и верхний. Если так вот на примитивном уровне пояснить, то 147 букв – это учителя, 81 буква – это посвященные, а 49 – начинающие. Вот то, что сегодня мы обсуждаем, то, что прорвалось в интернет, мы обсуждаем самую простую уровень, 49 букв. Потому что даже на нее у людей сегодняшних мозгов не хватает. Вы деградировали. Само слово «буква» или «буква» означает «богом кованное». За каждой буквой стоял свой смысл, свой образ, свое значение. Читать можно было с четырех сторон. С четырех. Не слева направо, а с четырех. Читали сверху, называли из неба, снизу, называли с тверди, слева, как сейчас, называли из прошлого, и справа, называли из будущего. Вот четыре вида чтения. По вот этой буквице в 49 букв в интернете очень много информации, но будьте осторожны. Очень много врагов за деньги Запада несут дезинформацию. Если осилите, ну, весьма полезные лекции Андрея Ивашко, Сергея Данилова, Ну, можете прочитать вступительную статью Нины Беляковой из книги «Всеесветная грамота. Тысяча лет забвения». Вокруг этого липового создания азбуки есть огромное количество лжи. Лжи, обмана. По вранью фальсификаторов от истории, братья из греческого города Салуни, Кирилл и Мефодий, два болгарина, создали алфавит и первые книги на славянском языке для славян, для моравийского князя Ростислава в 1863 году. А вот посмотрите 36-е изображение, карта Моравии. Кстати, славянское государство в центре Европы, ничего? Его вы тоже в школе не проходили. Напомню, что Великая Моравия, или как ее называли, Великомаравская держава, это славянское государство, существовавшее в IX веке на Среднем Дунае. Его столица была город Велиград. Так вот, сегодня фраза «Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности» вбивается вам в подсознание из каждого утюга, лезет из каждой солонки. Люди, вам эта лапша для лохов на ушах не надоела? Эта лапша уже до пола висит. Начнем с малого. Всю жизнь Кирилла звали Константином. И только в последние дни жизни в Риме, февраля 869 года, когда Константин тяжело заболел и слег, он принял новое монашеское имя Кирилл. Так от чего Кирилл-то? То есть он из 42 лет жизни 42 года был Константином. Он Кириллом не был. Точно так же, как Мефодий 2/3 жизни был Михаилом. Он был воином. Чего выдумывать-то? Вот посмотрите 37-е изображение. Они оба на фреске. Это наружная стена собора Бегорского монастыря. Сегодня город Салунь – это Греция. Город Салоники. Знаменитый город. Такой грязненький, правда, немножко. А тогда-то, в те века, это Византия. И почему они греки-то? Официальный язык Византии был греческий, конечно. Но родной язык Константина не греческий. Никогда греческим не был. Идем дальше. В 860 году Константина, я все-таки буду называть по правильному имени, направились с миссионерскими целями ко двору хазарского Кагана. Каган – это князь. Князь Каган. Согласно первоисточникам, подчеркиваю, единственного, это житие Константина философа. Константина, опять же. Посольство было направлено в ответ на просьбу Кагана, обещавшего, если его убедят, принять христианство. И готовясь к этой миссии, во время пребывания в Крыму, в городе Корсунь, Константин, готовясь к полемике, изучал языки. Он уже знал 6 языков и дополнительно изучил еврейский язык, то есть к тем 6, да, самаритянское письмо, и еще 2 каких-то, какое-то русское письмо и какой-то русский язык. То есть 2 русских из 6 он смог изучить. Вот из тех наших 6 он 2 смог изучить. И как Константин изучил русский, тоже написано. Я вам процитирую цитату самого Константина. Значит, он пишет, что в Крыму, а сейчас это Херсонес, где он там был, судьба свела его с одним русом, славянином. Итак, цитата. «И нашел здесь Евангелие и Псалтырь, написанные русскими письменами, и человека нашел, говорящего той речью, и беседовал с ним, и понял смысл языка, соотнося отличие гласных и согласных со своим языком, и вскоре начал читать и говорить». Конец цитаты. Вот так он изучил русский язык, который уже был, уже что-то изучал. Для выпускников ЕГЭ, повторяю еще раз, Константин нашел написанные на русском языке и Евангелие, и Псалмы. То есть русские буквы уже есть, их не надо придумывать. Из них текст уже написан. Ну а в рунам с различными регалиями можно сказать фразу из «Мастера и Маргариты» Булгакова. «Поздравляю вас, гражданин Саврамши». 38-е изображение. Это о Хазарии. Пару слов о диспуте перед Каганом Хазарии. Это вот очень хороший пример, как церковь фальсифицирует историю. Диспут состоялся между Константином, который православную веру нес, мусульманским имамом и еврейским раввином. Согласно житию, он закончился победой Константина. Но ведь это вранье. Каган Хазарии принял иудаизм. Есть на этот счет арабские источники, есть письмо Иосифа, еврейский источник, который подтверждает, победителем в диспуте был признан раввин, еврейский раввин, который по-умному стравил Константина с мусульманским имамом и, выждав, когда они друг друга дискредитируют, дальше доказал Кагану преимущество иудейской веры. Вот так, такое вранье. И, кстати, вам что рассказывают? Что Кирилл и Мефодий вдвоем изобрели, да? А если в Хазарии Константин был один, а по всем документам он был один, то нескромный вопрос, куда тогда направилась миссия в составе двух братьев? Ответа нет. Ну а Константин, завершив свою миссию у Хазар, вернулся в столицу Византии, город Константинополь, где остановился при церкви 12 апостолов. И, цитируя филолога-слависта XIX века Петра Алексеевича Лаврова, «В тиши константинопольской обители, взяв за образец греческий алфавит, Константин создает славянскую азбуку». Ну, понятно, что брал не греческий, а брал то, что украл, русские буквы, но это было в Константинополе. И, кстати, брат его, который на тот момент был настоятелем, он был настоятелем Полихрониевого монастыря. Это на Малом Олимпе. Малая Азия. 150 километров от Царьграда, который Константинополь. Ныне Турция, парк Улудак. То есть, понимаете, там 150 километров между ними. Можно узнать, из какого пальца господа фальсификаторы высосали монастырь в Болгарии? Или монастырь в Македонии? Или тем более Моравию? Ну, в общем, одна ложь. Вот только в информационную эпоху врать, как раньше, уже нельзя. Мы все проверяем. Хватит врать, господа фальсификаторы со званиями. 39-е изображение. Итак, ни Кирилл Константин, ни тем более Михаил Мефодий, ну, двойные имена, я говорю, чтобы было понятно, никогда не изобретали кириллицы. Никогда. Вот хватит повторять это вранье. Повторять в школе, повторять по телевизору. Они не изобретали кириллицы. Они не являются авторами кириллицы. Они ее даже не сокращали. Константин никогда не изобретал на славянском языке даже глаголицу. Что он сделал? Он, будучи в крымском Корсуне, выбрал подходящие знаки для нее из торговой глаголицы. Помните? Вспомогательная первая, торговая глаголица, очень известная. И вот на основе глаголицы одной из существующих систем русской письменности. Тогда у Константина получилась азбука глаголицы из 41 буквы. Но это не унификация, это не стандартизация, это отсечение, это ампутация живого. Константин не автор письменности. И главная задача Константина была совсем другая. Есть такой документ. Называется он «Проглас». По официозу это первая славянская письменная поэма. И в нем однозначно написано, что византийский император Михаил III поручил Константину, цитирую, «отучить славян от скотского жития и дать другую ментальность». Ну, кому-то надо комментировать эту западную мерзость? И есть признание немножко более позднего архиепископа Антонио, первого иерарха Русской Православной Церкви за границей, о том, что, цитирую, богослужебные слова невозможно было печатать русским шрифтом. Вот и сделали. Теперь о кириллице. То есть перейдем от глаголицы к кириллице. 31-е изображение. Еще раз. Понятно, что ни Запад, ни его слуги в нашей стране никогда не признают факт существования кириллической прописанности. И плевать они хотели на все факты. А лично автор очень любит тыкать господ при званиях и регалиях носом, как нашкодивших котят, в диплом Папы Римского, Льва IV. Понимаете, он был написан кириллицей до ее официального изобретения. То есть официальное изобретение в 863 году, а Лев был папой по 855 год. Нашей эры. Вот такой пассаж. Еще раз повторяю, у славян уже была святорусская буквица, и просто монахи, по аналогии с глаголицей, также сделали усечение. Из 49 букв, вот тех самых минимальных, про 81 или 147 речи нет, взяли самый минимум, 49. Вот из 49 букв минимума убрали еще 5 букв, а для 4 дали греческое название. Итого получили 44 буквы в 9 веке. 44. Я еще раз повторяю, 44, а не 43, которые пишут дятлы клавиатуры без знаний. Вот, посмотрите, 40-е изображение. Это мозаика в Охриде, в Македонии. Анышец. Сегодня официальные историки пишут, что вот это сокращение из 49 до 44 сделал Климент Охридский, который был учеником Мефодия. Это ложь. Климент всю свою жизнь писал только на созданной Константином вот этой новой глаголице. Откуда взялось это имя? Господа фальсификаторы просто ткнули пальцем в наиболее знаменитого из учеников. Климент действительно был знаменитым. Это епископ Верешский. Он создал Охридскую книжную школу. И что особенно нравилось фальсификаторам, он жил на территории современной Македонии. Вот, типа, сложил пазл, да? А наиболее вероятный вариант, кто срезал из 49 до 44, это, скорее всего, был новгородский поп, один из первых переписчиков Библии, Эпир Неробкий, или, как его зовут в народном творчестве, Упырь Лихой. И было это в 11 веке. Попытки сказать правду были вплоть до 60-х годов прошлого 20 века, то есть еще даже при советской власти. Очень показательно раздвоение личности в трудах основоположника этого направления, советского профессора Виктора Истрина. У него есть две работы: «Развитие письма» 1961 года и «1100 лет славянской азбуки» 1963 года. Вот можно на них посмотреть, 41-е изображение. С одной стороны, как ученый, он честно пишет, что допускает существование в дохристианскую эпоху трех вариантов русской письменности. Вариантов протокириллического письма славян. Господин профессор допускает эти три варианта письменности. Ну, не четыре, три, ну ладно. Ну и тут же, как советский доктор наук, пишет, как появилась письменность на Руси, создана на основе греческого алфавита. 24 из 43 букв кириллицы были заимствованы из византийского устава. Ну, что тут сказать? Приказы партии не обсуждаются. Партия сказала «надо», историки ответили «есть». Ну, а далее многие века вот из этих 44 букв идет усечение русского языка. 99% информации в интернете – это либо вранье, либо пропаганда. Там все это повторяется из греческого, из греческого, из греческого. Горе реформ было очень много. Вот посмотрите, вот как это было на самом деле, 42-е изображение. Сначала князь Ярослав в 11 веке, вот в том же самом 11-м, убрал одну букву – «Одь». Буква «Одь». И вот тогда осталось, именно только тогда осталось 43. Повторяю, 43 стало спустя 2 века от официального 9-го. Ну, то, что неучи относят 43 буквы к первой обрезке алфавита и забивают свои глупости весь интернет, это может видеть каждый. 2 века, какая мелочь, если мозгов-то нет. Третье подлое изменение было при Петре Антихристе в 18 веке. Этот окаянный немец сократил наш русский алфавит еще на 4 буквы, но У него была цель приблизить русский к западноевропейским. И кроме букв он удалил надстрочные знаки, дуплетные буквы, там, которые используют для записи чисел. Нагадил очень много. Причем так нагадил, что некоторые вещи пришлось потом даже быстро потом возвращать. Например, буква «И» краткая была отменена Петром I, а возвращена в 1735 году, сразу после, там, почти сразу после его смерти. Далее, кастрация. Составленная из немцев Академия наук при императрице Екатерине II украла у русского народа еще три буквы. Это тот самый 1735 год. Кстати, хотели нагадить намного больше. Были большие споры и низкий поклон нашему Михаилу Ломоносову, великому ученому. Все его войны с немцами неизвестны, но, например, букву «Ять» отстоял именно Ломоносов. Ее бы тогда еще удалили. К 1917 году алфавит пришел официально в 35-буквенном составе. Но это официально. А фактически букв было 37, на 2 больше. И вот пятая реформа, самая страшная, это большевистская реформа 1918 года. Она же реформа наркома Луначарского и Ленина. Удалены еще 4 буквы. И самое главное, уничтожена образность. Ну и последние изменения по буквам от 24 декабря 1942 года. Это приказ Наркомпроса об обязательном употреблении буквы «Ё». До этого момента она была необязательна. Вот вам сегодняшние 33 буквы. 43-е изображение. Остановимся чуть подробнее на реформе Луначарского. Самой страшной реформе. Ну, с Петром, конечно, не сравнится, но вот самой подлой реформе. Значит, о чем молчат наши учебники и господа доценты с кандидатами? Это не большевистская реформа. Это романовская реформа 1912 года при императоре Николае II. Проект начали в 1904 году. Его возглавил лично великий князь Константин Константинович. Замом был московский профессор Фортунатов. Там же были лингвист Куртене и диалектолог Шахматов. Ну а Ленин и Луначарский в 1918 году просто выдали проект Романовых за свой собственный, по сути, ничего не меняя. Это, кстати, очень хороший пример того, как советская власть шла тем же самым романовским курсом русофобии. Вот меня часто спрашивают, ну такого уж не может быть, чтобы советская власть полностью вот там взяла историю Романовых, вот взяли проект уничтожения русского языка и притворили его в жизнь, ничего не меняя. Взяли романовский проект. Опять же, даже сейчас, когда вроде коммунистов поливают грязью направо и налево, почему-то молчат о том, что еще Луначарский утверждал, что Ленин в своей ненависти к русским вообще хотел уничтожить кириллицу, как класс, просто уничтожить, и перевести всю русскую письменность на латиницу. Но, слава богу, не успел. Люди, вы вообще знаете ли красные лозунги революции? Не те, которые в учебниках, а настоящие. Я вам приведу парочку. Латиница – письмо октября. За латинизацию широким фронтом. Как вам нравится? А родную кириллицу русского народа большевики называли, цитирую, «черной паутиной изуверского фанатизма». Вот так. Уже 5 января 1918 года был опубликован декрет Наркома просвещения Анатолия Луначарского, который обязывал все печатные издания Советской России, цитирую, «печататься согласно новому правописанию». 44-е изображение. Вы, пожалуйста, вдумайтесь в дату. 5 января 2018 года. Прошло всего 2 месяца от взятия Зимнего. Начинается гражданская война. А большевики так торопятся. 2 месяца с революцией. То есть для них это было важнейшее мероприятие. Ну а потом уже в октябре 2018 года вышло постановление Высшего Совета Народного Хозяйства, цитирую, об изъятии из обращения общих букв русского алфавита в связи с введением новой орфографии. Ходили пьяные матросы и из типографии изымали, например, букву «твердый знак». Просто. Из-за чего там после этого слова «объем», например, уже не напечатать было. Любовь к старой орфографии воспринималась как откровенная демонстрация нелояльности к советской власти. С арестами, а некоторых и расстрелами. Наверное, все знают такую фамилию – Дмитрий Сергеевич Лихачев, наш знаменитый филолог. А знаете ли вы, что Лихачев получил в феврале 1928 года 5 лет Соловков только за один доклад в студенческом кружке о старой орфографии? Доклад, в котором он рассматривал советскую реформу как шаг к примитивизации языка, как шаг назад. Ныне одни люди пишут про эту реформу только как удаление из алфавита 4 букв «ять», «фита» и «десятиричная» и «ижица». Другие пишут про исключение твердого знака на конце слов. А знаете ли вы, что вот именно благодаря вот этому твердому знаку в древнерусском языке все слоги на конце слов были открытыми, последние согласные произносились четко, сохранялась историческая певучесть русского языка. Ее уничтожили. После вот этого предательства у нас сейчас слова сбиваются в кучу. Они редуцируются. Согласные на конце слов становятся глухими. Они как бы наспех произносятся. Но вернемся к Луначарскому. Кстати, для тех лиц, которых интересует один известный вопрос, фамилия у Луначарского настоящая Байлих. Байлих. И жена, кстати, у него Розанель. Так вот, первое диверсионное новшество господина Луначарского заключалось в потере образности русского языка. 45-е изображение. То есть большевики лишили буквы их имен. Ведь каждая буква имела свое имя. Азбуки, веди, глаголь, добро. А когда вы сегодня произносите буквы алфавита, буквы русского алфавита, вы что, произносите имя? Нет, вы бэкаете, экаете. Русский язык перестал быть образным. Одно только это уже убийство языка. Ну, вторая диверсия – это про твердый знак, уже говорил. Но добавлю один интересный факт. Знаете ли вы, что отмена обозначения твердости согласных, вот это самое «ер» на конце слов, это чтобы вы не замечали общности происхождения и западноевропейских языков, и русского языка из одного корня, того самого древнерусского. Это называется прозападная политика. Это называется русофобство. Но главное – это третья диверсия. Изменяя вот таким образом русский язык, большевики смотрели очень далеко вперед. Это не упрощение языка. С введением новой реформы большевики отрезали все будущие поколения и от наследия предков, и от книжного наследия 17-19 веков. Даже без уничтожения оного. То есть человек, обучавшийся по новым правилам русского языка, ничего в старом тексте понять не сможет, поймите вы это. Потому что там смысл другой. То есть русский язык эволюционировал языка Толстого, Пушкина и Гоголя, которых большевики не планировали переводить правильно, в язык Ленина и Троцкого. Вы попробуйте почитать старое русское. Не перевод, а старое русское. Ну, возьмите, например, рукописный текст Аввакума, того самого знаменитого и великого лидера старообрядцев, сожженного на костре. Да подавляющему из вас, там 99%, вот этот текст будет просто непонятен, полностью непонятен, потому что нас с ним разделили две реформы письменности, безжалостно вычеркивавших так называемые будто бы лишние буквы. Я вам приведу всего два примера, очень простых и всем понятных. 46-е изображение. Итак, два примера с буквой «и» десятиричная. Вот смотрите, сегодня у нас 2020 год по официальному летоисчислению. Реально у нас сейчас 7528 год от сотворения мира. Ну, потому что Петр I украл 5508 лет. 7528 год от сотворения мира. Это про что? Абсолютное большинство людей скажет, это про создание Богом Вселенной. Так? Вот и неправильно. Это глупая ассоциация, вбитая вам в подсознание еще Бог знает с какого времени. Все совсем не так. Два народа, славяне и аримы, жители империи дракона, сотворили мир. Сотворили мир, то есть заключили мир. Мирный договор после тяжелой многолетней войны. Потому что слово «мир» с буковкой «и» современной – это образ союза, договоренности, состояния без войны. Причем тут вообще церковь-то? Понимаете? Мир после войны заключили. Вот он, 7528 год от сотворения мира. То есть 7528 год от заключения мира между нами, славянами, и людьми империи дракона. Аримами. Другой пример, обратный. Знаменитый роман Льва Толстого «Война и мир». Это что? Вот вы сегодня читаете слово «мир» в заглавии как антоним, то есть противоположное слово, то есть не война. А ведь есть слово «мир» с вот тем самым и десятиричным. Ну, там, наверное, для современных людей это из точки английской, да? Буковка «ай». Слово «мир» с буковкой «ай». Так вот, «мир» – это мир вселенского, мир вселенной, общество, народ. То есть правильное название что? «Война и общество». Или «война и народ». Тем более, что есть издание романа, значит, Льва Толстого 1913 года под редакцией Бирюкова, в котором заглавие было напечатано именно с «ай». И, кстати, роман, перепечатанный после реформы, стал короче на 30 страниц только из одной буквы «твердый знак». Вот так она часто применялась великим писателем. Ну, а я вернусь к причинам и итогам реформы 1918 года. Официоз сейчас захлебывается просто вот восхвалением. Эта реформа пошла на пользу языку. Алфавиты написания слов максимально приблизились к их произношению. При письме и печатании силы и время значительно сэкономилось. А орфографических правил поубавилось. Избавление от твердого знака сэкономило бумагу и типографскую краску. Это все пропаганда. Это все ложь. Митрофанушки пишут про экономические проблемы большевиков, про 80% безграмотных крестьян. Ну, не знаете, не пишите. Я вот задам вопрос по-другому. А зачем рабам алфавит? Ну, давайте вообще отменим рабам грамотность. Пара слов про митрофанушек. 47-е изображение. Некоторые глупцы фантазируют, что реформа, потому что среди лидеров большевиков было мало людей с безупречной грамотностью. Ну, не надо на себя смотреть, да? Посмотрите, как идеально писал тот же Ленин. Ну, просто учитывая, что сейчас каждая букашка писака, молодые люди, вы когда ради понтов засоряете интернет своими глупостями, вот уровня детсада, ну, поймите, вы смешны. Ну, не знаете, ну, пожалуйста, не пишите. Возвращаемся. Значит, пожалуйста, не надо повторять церковную пропаганду. Многое из культурного и духовного наследия нас, славяно-русов, было уничтожено церковью. Наши предки в течение многих тысячелетий обладали традициями письма, весьма продуманного, совершенного. И это в то время, когда европейские народы, погрявшие в фекалиях, ни писать, ни читать не умели. Я вам напомню, что французский король Генрих I, тот супруг знаменитой Анны Ярославны, вообще не владел грамотой, никакой. На брачном контракте Генрих вместо подписи поставил крестик. Итак, Русь имела свою письменность до Кирилла. А то, что вот сделали вот этот ужас в 18 году с алфавитом, это трагедия и русского языка, и русского народа. Проще не всегда лучше. Культура русской речи с 18 года начала постепенно приходить в упадок. Дольше всего продержалось старое правописание в изданиях русского зарубежья. А вот посмотрите, 48-я картинка. Знаменитый философ и, естественно, белый эмигрант Иван Александрович Ильин. Он это новое правописание называл кривописанием и посвятил ему специальную обличительную работу о русском правописании. Она есть сейчас в интернете. Почитайте. Очень познавательно. Знаете ли вы, что тот же писатель Владимир Набоков в русскоязычный период своего творчества наотрез отказывался отдавать романы в издательство, печатающиеся по большевистской орфографии. Наотрез. Да сейчас его печатают по этой орфографии. А тогда он запрещал. Потому что он считал, что его романы нельзя печатать вот в этой убогой орфографии. Той самой, которую вы вот всю свою жизнь изучаете. А один из главных участников романовской комиссии, те, которые разрабатывали эту мерзость, академик Алексей Александрович Шахматов, после реализации реформы в 18 году очень тяжело переживал свою причастность. Он это называл культурной катастрофой. Он говорил: «Мы виноваты», извинялся, просил у всех прощения, каялся. Но прозрение было слишком поздним. Летом 1920 года Шахматов умер в Петрограде от голода. И, кстати, все свои последние труды Шахматов печатал при большевиках по старой орфографии. Вот он. Прозрел. Еще один факт про предателей. Знаете ли вы, что в 1963 году господин Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС, хотел создать новый русский язык. Язык для дебилов. Как слышится, так и пишется. С полным уничтожением всей грамматики. Академии наук была создана Государственная орфографическая комиссия. Руководил ею горе-академик Виктор Виноградов. Это была бы смерть русского языка. Полная. Еще бы одной такой реформы она бы не выдержала. Но 14 октября 1964 года предателя Хрущева пинком отправили на пенсию. Но это в буквальном смысле спасло русский язык. Еще один интересный факт. 49-е изображение. Писатель и белый эмигрант Иван Александрович Бунин. Замечательный ювелир слова. Знаменитейший писатель. Так вот, он до конца своих дней на дух не принимал ни советской реформы, ни уродливой советской орфографии. Его просто вот, он интеллигент до мозга костей, но вот это его выводило из себя мгновенно. И как-то на восторженные дифирамбы одной из своих поклонниц, которая ему сказала: «На каком великолепном русском языке вы говорите, Иван Алексеевич?» И он ответил с раздражением: «Я-то говорю на обыкновенном русском языке, а вот вы на языке прислуги». Вот так. Просто русская эмиграция видела свою миссию в сохранении русской культуры, уничтожаемой варварами большевиками. Вот только после 90-х годов передавать русскую культуру оказалось некому. Думаю, многие сейчас, когда говорили про, вот я цитировал Бунина, «Язык прислуги», многие сейчас не поняли ни эти слова писателя Бунина и даже не осознали их. Я поясню. Это важно. Мы все сегодня в России, от профессора до продавщицы, от миллионера до рабочего, и автор тоже, говорим не на великом русском языке, а на его убогом диалекте, языке прислуги, языке кухарок. Люди, вы сегодня даже не осознаете, на каком исковерканном русском языке и как отвратительно мы говорим. 50-е изображение. И не понтуйтесь. Это, мол, у других, а я-то герой. Вот у вас с русским еще хуже. Филолог, о котором я уже упоминал, Дмитрий Сергеевич Лихачев, еще в 90-е повторял и повторял. Общая деградация нас как нации сказалась на языке прежде всего. Мы теряем себя как народ. И в данном случае словам знаменитого Дмитрия Лихачева надо верить. Чтобы понять свое косноязычие, надо пообщаться с настоящим носителем русского языка. Иначе, ну а как вы поймете? У людей старшего поколения эта возможность была. Например, в начале лихих 90-х автор был на вечере бизнесменов, где гостями были две старушки за 90. Две русские дворянки, белые эмигрантки, приехавшие перед смертью, как говорится, навестить город юности Петербург. Знаете, вот невзирая на все мои школьные пятерки по русскому языку, лично мне было очень стыдно за свой русский. Очень стыдно. У этих старушек был идеальный русский язык. Правильно выстроенные предложения, четкое произношение, акценты, нужное ударение, не было слов-паразитов. По сравнению со всеми нами, огромный контраст. Дичайший контраст. Это настолько видно, словами я не знаю, как передать еще. И было очень стыдно. И, кстати, я вот приведу пару слов для женщин, чтобы вы понимали разницу. Я признаюсь, что вот только на этом вечере автор понял пушкинское «плывет, как лебедь белая». Помните, есть такое у Пушкина? «Плывет, как лебедь белая». Дорогие наши женщины, вы сегодня не умеете так ходить. Утеряно. Практически никто из вас уже не умеет. И миллионерши тоже не умеют. Вот у бизнесменов на том вечере, конечно, были подруги. Молодые, красивые женщины, шикарные платья, драгоценности. В общем, все то, что сегодня вбито Западом в мечты современной девушки. Так вот, на фоне двух старушек, за 90 лет, подчеркиваю, на фоне двух старушек в простых платьях эти молодые красивые женщины смотрелись тупыми коровами вместе с их бриллиантами. Вот так. Возвращаемся к языку. Речь является лакмусовой бумажкой культуры, морали, интеллекта, образования человека. А вот с этим беда. В России, как известно, две беды. Нет, не дураки и дороги, а дураки и предатели. И начнем с дураков. В СССР были такие знаменитые писатели. Они уже нас покинули, братья Стругацкие. Аркадий и Борис Натанович. 51-е изображение. У них есть достаточно знаменитый роман 1965 года «Хищные вещи века». Кто не читал, рекомендую. Я вам из этого романа приведу очень большую цитату. Очень важную цитату. Итак. «Дурака лелеют, дурака заботливо взращивают, дурака удобряют, и не видно этому конца. Дурак стал нормой. Еще немного, и дурак станет идеалом. И доктора философии заведут вокруг него восторженные хороводы. А газеты водят хороводы уже сейчас. Ах, какой ты у нас славный дурак! Ах, какой ты бодрый и здоровый дурак! Ах, какой ты оптимистичный дурак! И какой ты дурак умный! Какое у тебя тонкое чувство юмора у дурака! Ты, главное, только не волнуйся, дурак! Все так хорошо, все так отлично, чтобы тебе было весело, дурак, и ни о чем не надо думать». Конец цитаты. Вот так писали братья Стругацкие. А теперь посмотрите вокруг. Это оно и есть. Недавно, 20 марта, наш замечательный экономист Михаил Делягин в интервью точно назвал причину, почему так. Цитирую. «Система образования дебилизирует, а ЕГЭ выжигает мозг». 52-е изображение. Если кто не знает, как выглядит Делягин, вот, пожалуйста. И Делягин назвал, зачем это делается, процитировав знакомого высокопоставленного чиновника, естественно, из личной переписки. Цитата просто чудная. «Это быдло будет делать, говорить и думать то и так, как мы это покажем по телевизору». Вот причина. Ну а что наши дети в этих условиях? Обутые, одетые, но невоспитанные, одинокими матерями, не сумевшими сохранить свои семьи. Дети под воздействием ежедневной бешеной пропаганды убогих западных ценностей, под воздействием навязывания гнилой западной морали, в условиях деградировавшей до плинтуса жалкой школы. А чего вы ждете от них, от детей? О каком словарном запасе у молодежи вообще может идти речь? У ныне забытого русского филолога-слависта XIX века, умницы, великого ученого Измаила Ивановича Срезневского есть замечательная книга об изучении родного языка вообще и особенно в детском возрасте. Эта книга сегодня есть в интернете, но кто из вас, горе родителей, ее прочитал? Никто. Есть словарь языка Александра Пушкина. То есть это те слова, что использовал Пушкин в своих произведениях. Это 21 290 разных слов. Сегодня словарный запас взрослого человека старшего поколения, то есть советского образования, где-то 12-15 тысяч слов. Уже насколько ниже, да? Словарный запас современного взрослого человека образования уже перестроечного. Так вот, в зависимости от любви читать, от 4 до 10 тысяч слов. А современная молодежь использует всего до 1000 слов. Причем большая часть слов – это сленг, то есть жаргон. Понимаете, как в том анекдоте. Говорила мама: учись, сынок, а то болваном вырастешь. Вот и выросло. И этот сленг молодежи заимствован из иностранных языков. 53-е изображение. А откуда им еще взяться-то, если они ничего не знают? Как видите, 48%, то есть практически половина, 38 средств массовой информации и 10 фильмы. Это та самая прозападная пропаганда. Да еще безграмотность попок ведущих. Это 48. И, кстати, не надо думать, что 9% от спорта там получше. Там такой же ужас. Я все время вспоминаю фразу комментатора футбольного матча: защитник датчан поднял ногу, и атака голландцев захлебнулась. Конечно, все имеют право на тупость, но ныне сейчас так этой тупостью злоупотребляют. Ну, может, пора остановиться? Как утверждают психологи, одной из причин увлечения подростков сленгом является крайняя скудность их словарного запаса. А ведь выпендриться хочется. А если исключить сленг, молодые люди используют литературных слов 200-500 всего. Это уровень туземца с Новой Гвинеи. Только у туземца есть твердо заученные правила поведения, а у подростка нет и этого. Вы помните, что словарный запас героини романа Ильфа и Петрова, у той самой Эллочки-людоедочки, составлял 30 слов. И ей вполне хватало. Вспомните их, да? Хамите, жуть, мрак, подумаешь, не учите меня жить. И прочее, и прочее. 54-е изображение. Вы считаете, что дно дебилизма еще не достигнуто? Ну, может, еще не достигнуто. 200 и 30 еще есть куда падать. Но вот покойный Михаил Задорнов как-то приводил пример подсмотренных двух смс-ок школьников. Ты че? Я ничего, а ты че? Вот так. Это дно или еще не дно? И виноваты в этом вы, родители. Вы не занимались с детьми русским языком. Вы не обрывали его жаргончики. Вы не приучили ребенка читать. Мамочки с пальцами, вы что же думаете, что словарный запас вашего дурака пополнится от песен Little Big? Или от текстов Моргенштерна? 5 копеек о девушках. Потому что раньше всегда культура шла от женщин. Публицист Егор Холмогоров осмелился первым сказать нелицеприятную правду. Цитирую. «Десятилетия кряду из каждого утюга неслась пропаганда проституции. И девочек на полном серьезе уверяли, что стать проституткой – это жизненный успех». Конец цитаты. Но а какой словарный запас может быть у проститутки? никакого. Подытоживая, те, кому сейчас до 25, общаются на крайне упрощенном диалекте языка и считают жаргонизацию речи неотъемлемой частью общения. Люди, пожалуйста, прекратите изображать страуса и выньте голову из песка. Сейчас то, что творится, это называется дебилизация населения. А для тех, кто вопит про прогресс языка, про экономию усилий, напомню, что ходить в туалет и проще и быстрее, если не снимать штаны, чего вот этим вопящим про экономию усилий и советую. А ведь есть уже выросшая молодежь, то есть те, кому за 25. Напомню, в начале нулевых модным был симптом специального коверкования нашего родного языка. 55-е изображение – это так называемый язык подонков. Многие и сейчас считают это шуткой, ерундой. Но вспоминая цитату актера Броневого из знаменитого кинофильма, это не ерунда. Это совсем даже не ерунда, дружище Битнер. Ведь люди, как привыкли в юности, они настолько привыкли к этому искажению языка, что грамотно писать по-русски они уже не могут. Именно поэтому бывший сленг из нулевых сегодня вышел из границ и применяется неучами не только в личной беседе, но и на работе, в электронных письмах, даже в публичных выступлениях. О правилах орфографии, грамматики, письма и речи нет. Ну, просто чудовищная бездуховность. Причем указание на ошибки вот этим митрофанушкам вызывает у них бурную реакцию. И сразу все покорно молчат. Люди, ну почему? Ну применил вот этот дурак, эту гадость на работе. Уволен! Одного уволить, остальные заткнутся. Лично у автора фразы типа «Привет, как живешь?» вызывают почти физическое отвращение. 48-я картинка еще раз. Закончу про дураков цитатой философа, того же самого белого иммигранта Ивана Ильина. Он сказал, зачем это нужно. Зачем все эти искажения? Кому нужна вся эта смута в мысли и в языковом творчестве? Ответ может быть только один. Все это нужно врагам национальной России. Им, именно им и только им. Конец цитаты. Вот так. Теперь от дураков перейдем ко второй беде. И начнем мы с наших никчемных чиновников. Михаил Делягин в том самом мартовском интервью четко сказал про них, цитирую, «Каждый отдельно, такие все патриоты, а делают ровно то, что делают ненавидимые ими либералы». И это правда. По факту они служат Западу. Вот смотрите, всего несколько фактов. Всего. Факт первый. Самый главный словарь русского языка. Большой академический словарь русского языка. Кратко БАС. 56-е изображение. Это вот изображение 24-го тома. Важнейшее дело для нашей страны. Важнейшее. Включая туда только литературные слова. Там строгий отбор. Недавно было интервью одного из авторов, Людмилы Кругликовой. Люди, знаете ли вы, что над знаменитым БАСом работают всего 5 штатных лингвистов и 3 совместителя. 5+3. И все. На большее у чиновников денег нет. Зато чиновники дарят народные миллиарды по всему миру. Например, недавно 20 миллиардов долларов Африке подарили. Или там самолеты с оборудованием кому-то дарят. Сравните, над английским, оксфордским словарем работают 78 лингвистов, 46 внештатных сотрудников и 200 консультантов. 8 наших против 324 в Оксфорде. 2% от Запада. Денег нет. Знаете, как это называется? Предательство. Факт второй. Реальный объем преподавания уроков, русских уроков, русский язык, русская литература, в школе сокращается чиновниками беспрерывно. А уж последние 30 лет и говорить нечего. Целенаправленно сокращается. Когда-то было 90 часов. А, например, на 2015-2016 учебный год пятая колонна предателей прислала в школе базисный план, по которому в классах уменьшается количество часов. Там было 6, стало по 5. То же самое с историей. Ну, зачем вам и русский язык, и литература, и история? А сегодня, на 20-й год, где-то в 5-м классе уже 4 урока, где-то уже и 3. Что забавно и грустно. Да? Есть такой приказ Рособорнадзора от 18-го года. Там эти уроки включили в обязательный для обучения, но обязателен 1 час в неделю. То есть 34 часа в год. Это рекомендация от 27 августа 2018 года. Как говорится, под бурные аплодисменты Центрального разведывательного управления. 57-е изображение. Вот посмотрите. Это учебный план царской России, где тоже было не все хорошо. Но там русский язык изучали вместе с логикой. Вот смотрите, там русский язык. При этом в пересчете на время современного урока 12 уроков в неделю. 12. Потому что каждый урок тогда продолжался 1,5 часа, как ныне в институте. Вдумайтесь, было 12, потом 6, а сейчас довели до 3. Вот это делают наши чиновники Министерства образования. Значит, по чтению тоже не лучше. В советское время, например, в первом классе было 210 часов чтения, а сейчас 132. Ну, и какой стране служат наши чиновники от образования? Ну, явно не России. Кстати, горе мамаши, потерявшие мозги на шопинге, еще и возмущаются, что детей слишком нагружают в школах. Так уберите добровольно-принудительные внеурочки. Родительский комитет не для сбора денег. Родительский комитет имеет право отказаться от любых идиотских уроков, навязанных чиновниками. Знаете ли вы об этом? Ну, добавьте своим детям русский, чтение, математику. У нас мальчиков на уроках труда обучают бисероплетению и вышиванию. Мамочки дорогие, вы голубых гомиков растите? И не физкультуру надо удалять, а уроки ОБЖ, Россия в мире, правоведение, экология. А самым первым удалять уроки психологии с их пропагандой ювенальной юстиции. Западной пропаганды. Повторяю для непонятливых еще раз. Сегодня родительский комитет имеет полное право выбирать, по какой программе будут учиться их дети, какие профильные предметы их дети будут изучать. Есть масса примеров, как родители в конкретном классе школу заставляли. 52-е изображение еще раз. В том же интервью Михаил Делягин чудно сказал: если вы считаете себя овощем, привыкли жить овощем, привыкли вести себя как овощ, у вас в глазах беспомощность, что придет сейчас кто-то и за вас все сделает. Не придет. Люди, вы хотя бы ради своих детей способны поднять пятую точку и хоть что-то сделать? Далее. Люди старшего возраста справедливо возмущаются, когда они слышат из средств массовой информации, что у нас русский язык дикарский, что русский содержит в 5 раз меньше слов, чем какой-то английский. Но вот это псевдонаучное мнение транслируется и повторяется в СМИ. И это не заблуждение. Это осознанное предательство. Знаете ли вы, что по договору с ЦРУ Гарвардский университет США еще в середине 80-х годов разработал программу подрыва русского языка? Эту программу никто не отменял. Она работает. И таких программ много. Вот есть такой текст директивы Совета национальной безопасности номер 20/1 от 18 августа 1948 года. Называется «Наши цели в отношении России». 58-е изображение. Его почему-то в народе называют планом Даллеса, там путают года, сроки и так далее. А пятая колонна вообще из кожи вон лезет, доказывает, что такого плана нет. Есть такой план, еще раз подчеркиваю, 20/1 Совета национальной безопасности «Наши цели в отношении России». Там есть языки. Он опубликован. Он работает. И что мы видим по оскорблениям языка? Старики возмущаются, а дураки имени ЕГЭ повторяют. Далее. Выше я уже говорил про огромное зло от латиницы. А вот есть такой член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнев, но очень титулованный в российской науке. Естественно, доктор исторических наук, профессор МГУ и т.д. и т.п. Привожу его цитату 2001 года. Итак, переход русского языка на латиницу неизбежен. Это непременное цивилизационное требование общемировых процессов глобализации. Кириллица устарела уже и для славянских языков. Конец цитаты. Это напечатано не в США, это в Москве. Да только за одно это предложение предателя надо увольнять и лишать всех званий и наград. Но не наказан никак. Вообще. Далее. Есть такой институт русского языка имени Виноградова. Он в Москве на Волхонке находится. Его сотрудники занимают откровенно русофобскую позицию, пытаясь всячески уменьшить число букв в русском языке. Например, в 1999 году они пытались протащить свод правил русской орфографии и пунктуации. Там новый вариант азбуки из 32 букв, одну сократить. Еще у них были попытки объединить в один знак «мягкий» и «твердый», уменьшить количество слов, начинающих с заглавной буквы, уменьшить применение знака ударения и так далее. Вот они постоянно что-то пытаются нагадить. То есть эти предатели получают огромные зарплаты из госбюджета, сидят на шее народа и гадят. Можно узнать, зачем народу этот институт врага? Ну, а господам можно посоветовать по народной поговорке, да, одесской, кстати. Берегите гланды от поноса, а то уже всю страну обрызгали. Далее смотрим. 59-е. Изображение. Совсем недавно, осенью 2019-го, профессор высшей школы экономики Гасан Гусейнов дал русофобское интервью со словами, цитирую, «того убогого клоачного русского». То есть господин профессор назвал русский язык убогим и клоачным. Эта школа сидит на шее народа. Каждый год институт получает от государства только на студентов 5,5 миллиардов рублей. Плюс десятки миллиардов на заказы от либерального правительства. Еще в феврале 14-го известный ведущий телеканала «Россия» Владимир Соловьев возмущался. Цитирую. «Почему мы терпим существование таких организованных террористических группировок под эгидой высшей школы экономики?» И? Ничего. А эти русофобы еще и учат студентов, как ненавидеть свою страну. И это только малая толика действий предателей. Я уж не говорю о том, что у нас сегодня и телевизор, и интернет полны выступлений немногочисленной, но очень активной группы либеральных интеллигентов, дико, зверино ненавидящих и Россию, и русских, и русский язык. Но вспомните госпожу Валерию Новодворскую «Земля и стекловатый». Ее знаменитая 60-я картинка «Только фанатики, скоты и совки могут быть здесь счастливы». Ну, о чем можно говорить? С русофобами давно все ясно. Их языковые лозунги «даешь латиницу», и русские рабы должны знать язык западного господина. Но почему убийцы русского языка так свободно паразитируют в России? Почему они десятки лет занимают ответственные места в вузах, министерство, в думах, правительстве. И сколько еще эти предатели будут издеваться над страной? Как тут не вспомнить народный юмор? Помните объявление знаменитое? «Вниманию граждан, вылетающих в США! Ваш поезд на Магадан находится на третьем пути». Идем дальше. Как только поколение перестает передавать свой язык следующему поколению, можно говорить о том, что язык умирает. Почему-то, когда речь идет об умирании языка, все смотрят на цифры. Однако для языков численность населения не главный фактор. Совсем не главный. По меркам истории смерть языка может наступить очень быстро. 61-я картинка. Профессор Белградского университета Чеслав Копровица, знаменитый профессор, кстати, умнейший мужчина, отлично это сформулировал. Цитирую. Смерть народа обычно не наступает вследствие физического истребления, хотя и такое известно. Она происходит как последствия культурной смерти, потери воли и желания определенной группы людей продолжать считать себя частью какого-либо народа, словом, быть тем, чем она была до этого. Конец цитаты. Вообще, престиж языка зависит от трех факторов. Поддержки со стороны правительства, но этого нету. Отношение общества к языку, а это мы можем поменять. И самое главное, отношение детей к языку. Это тем более мы можем поменять. Родители, занимайтесь с детьми русским и литературой. Пока они маленькие, читайте им наши сказки на ночь. Повторяю, не западные фекалии, а наши великие сказки. Пока дети в школе, заставляйте их читать. И сами подавайте пример. Дети должны видеть, как ежедневно читают их родители. Люди, ну когда же до вас, наконец, дойдет эта простейшая истина? Сегодня один из исследователей пришел к горькому выводу. Средний русский крестьянин при Романовых, грубо говоря, крепостной XIX века, был умнее, сообразительней и развитей нашего современного выпускника вуза и обладал более богатым лексиконом. Вдумайтесь в это. Сегодня наши так называемые молодые инженеры в 70% не могут прочитать чертежи полувековой давности. Уже не могут. Все, приехали. 62-я картинка – это наш сегодняшний уровень образования по оценке ЮНЕСКО. Просто у молодых ребят, так называемых компьютерно развитых, просто не хватает воображения понять, что там нарисовано на этой бумаге. Как не хватает головы понять, к чему ведет их сегодняшний сленг. Специально для самых умных, то есть для дятлов смартфона. Я разжевываю, утрирую, но разжевываю. Сегодня вы под диктовку Запада убиваете русский язык. Завтра без языка не будет страны, а послезавтра лично вы, вот вы лично, вы умрете в американском концлагере. При строительстве западного миропорядка особенно упор делается на уничтожение русского языка. Над этим работают на Западе целые институты. Задумка такова. Если Запад сможет управлять языком, то он сможет управлять мыслями людей. А если сможет это сделать, то возможно и управление их восприятием. То есть как они воспринимают мир. То есть идет уничтожение русского языка и русского миропонимания. Вот смотрите, простейший пример. Сейчас эпидемия коронавируса, было знаменитое видео, как двое животных дрались за упаковку туалетной бумаги. Животных. Мне могут возразить, там были женщины старшего возраста. Я не вижу там женщин, я вижу двух животных. И вот эта манипуляция сознанием и приводит к тому, что все духовные ценности отбрасываются или как минимум осмеиваются. А сужение словарного запаса до уровня Эллочки-людоедочки приводит к деградации, к разрушению, так как возможности что-либо описать словом резко сужаются. И, соответственно, под это и переписывается примитивная история. Вообще, русская речь очищающая. 63-е изображение. Если вспомнить, что русское слово обладает способностью воздействовать на сознание человека, причем и помимо его воли, то любой человек с иными взглядами на жизнь, но под воздействием русской речи, начинает воспринимать окружающее по-новому, а именно очищаться от желания паразитировать. И это происходит в обязательном порядке. Ну, у кого-то, может быть, поздно. Именно по этой причине в странах бывшего СССР ведется активная кампания по искоренению русской речи. Но люди, сегодня эту западную мерзость предатели активно проводят уже и на нашей, на российской территории. В психологии существует закон. Если в детстве психику ребенка не загружать, то такой ребенок не только останавливается в своем духовном развитии, но и постепенно начинает превращаться в дегенерата. Хороший пример. Дети, воспитанные животными. Есть такое? Есть. Едят? Едят. Они люди или животные? Животные. Только одно изучение глубинного русского языка, не этого нашего убогого алфавита, а глубинного русского языка, изучение нашей литературы способно пробудить вашу родовую память и избавить психику от многочисленных зомбирующих программ, вбитых телевизором и фильмами. Даже вот сегодняшний убогий современный вариант нашего языка сохранил до сих пор образность и основные составляющие начальной речи великой расы. 64-е изображение. Михаил Задорнов в одном из своих выступлений, в частности о русской речи, разбирал образность двух русских сказок «Колобок» и «Волк и семеро козлят». Люди, ну вы хоть попытайтесь это понять, понять эту образность. В языковой генетической памяти каждого русского человека записаны основные понятия самосознания. Они там сидят, они никуда не делись. И вот эти понятия славянского самосознания, типа «жить по совести», оно заложено в нас всей языковой культурой славяно-русов, наших предков. И когда они вспоминаются, поддерживаются, развиваются, человек начинает жить по законам предков. Он выполняет свое предназначение на этой земле и передает свой опыт потомкам в виде наследственной памяти. И наоборот, когда он попытается заглушить вот эту память, неестественно для русского человека потребляцким образом жизни, его способности сворачиваются, он деградируется. Разжевывают для особо одаренных. Предательство веры, традиций, памяти предков неизбежно делает человека глупым, болезненным, малодушным, постепенно превращая его в тупое ничтожество. И наоборот, следование заветам предков полезно для вашего здоровья, ума и души. Это известно уже тысячи лет. Вспомните знаменитое «Чти отца и матерь твою, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». Отрадно и то, что и были, и есть попытки защитить русскую речь и русский алфавит. 65-я картинка. Например, еще в советское время языковед и переводчица Нора Галь, ну, Нора Элеонор, активно боролась против искажения русского языка. А в своей книге «Слово живое и мертвое» она прямо призывала всех овладеть богатством русского языка и оценить его величие. Россия сейчас переболевает болезнью внедрения в сознание русских людей так называемых западных ценностей. С каждым годом все больше людей понимают, насколько дутые, пустые, примитивные эти липовые ценности. Но нам предстоит разгребать все, что было наворочено за 33 года, как сказал наш экономист, западной оккупации России. Это будет долго и очень болезненно. Я вот смотрю на маленьких ребят, которые сейчас только идут в школу. У них ведь лица-то еще другие. Они во что-то верят. Люди, не потеряйте их. 66-я картинка. Великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев написал знаменитые строчки. «В дни сомнений, в дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора. О, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, что такой язык не был дан великому народу». Конец цитаты. Поскольку люди сейчас не очень верят словам, я вам приведу три примера великости русского языка. Три небольших примерчика, совсем небольших. Первый. Попробуйте перевести на какой-либо иностранный язык вот эту русскую фразу из четырех слов. «Косил косой, косой, косой». Что у вас получится? Второй пример. Я вам приведу осмысленное предложение, в котором подряд идут пять глаголов неопределенной формы. Пять. «Пора собраться, встать, пойти, купить, выпить». Опа. А теперь третий пример. Двойное утверждение, но обозначающее отрицание. Знаете, как это? Ну да, конечно. Вот такого богатства нет больше ни в одном языке. Поймите это. И сегодня все большее количество русских по духу, не по паспорту, по духу людей понимает, что слова — это не случайный набор звуков, букв. И люди открывают для себя совершенно новый мир. Мир славянской культуры, изучение которого наполняет гордостью за наших великих предков, чего вам всем и желаю. Со словами первой строки Евангелия от Иоанна: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога». На этом завершаю. Елена. Я здесь, Дмитрий. После всего, что я услышала, хочется сказать, теперь пусть кто-то попробует сказать, что наши предки были безграмотные, ходили в рубищах, грязные. Это с одной стороны. Но с другой стороны, картина, конечно, очень печальная. И я согласна, что по поводу ЕГЭ очень многие преподаватели вузов бьют тревогу и пишут о том, что учащиеся не могут писать сочинения. Но с другой стороны, как ты и сказал, очень много людей сейчас пробуждается и обращают внимание на наш язык. В том числе вот и ко мне недавно на одном мероприятии подошел мужчина и сказал, что вот я разработал, вот тут нашел словари, нашел забытые слова и передал мне вот эти вот слова для того, чтобы распространить их дальше. Как ты думаешь, это, вот этот вариант работы, вспоминания старых забытых слов, он поможет воскресить наш язык, реанимировать его? Ну, вообще, чем больше людей в этом будет участвовать, тем лучше, потому что я все время говорю, что, значит, ребята, вы даже в игру себе это можете превратить, да, я имею в виду молодые. Да, вот раньше читали и слева направо, и сверху вниз, да, и справа налево. Ну, поиграйте вы в игру, как играли, так сказать, дети, пока были маленькие. Вот вы идете, есть название, не знаю, магазина, там, товара какого-то, да, в магазине. Попробуйте прочитать не только слева направо, но и, например, справа налево, как наши предки читали. Ну, так, для тренировочки, да. Посмотрите, что у вас получится. Вот смотрите, я иду, читаю «Марс». Да, есть такое? Есть. Я читаю теперь справа налево. «Срам». Что-то покупать этот товар мне не хочется. Да, и вот чем больше людей вовлечется в изучение, пусть даже по кусочкам, пусть как-то, да, поймет, что такое образ нашей у каждой буквы, понять, для чего это было. У нас даже сейчас есть издательство, которое печатает по орфографии до 2017 года. Надо одно, но оно есть. Да, есть группы ВКонтакте, которые принимают в себя всех желающих. То есть вот чем больше людей будет, и дальше как взрывной ком, мы поймем, что вот, вот он, великий и могучий русский язык. Не то убожество, которое есть, а наш великий русский язык. И тогда все будет совсем по-другому. Елена. К нам в чат уже поступило много вопросов и реплик. Я думаю, что уже на многие вопросы, возможно, ты ответил. Но я предлагаю все-таки завершить первую часть эфира и после небольшой отбивки перейти ко второй части, к вопросам, которые мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио. Сайт radioslavradio.org, канал YouTube, youtube.com/slavradio. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 9 апреля 2020 года, четверг, в нашей виртуальной студии находятся Дмитрий Белоусов и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – уничтожение алфавита и языка Руси. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал YouTube youtube.com/, то есть косая черточка, славрадио, все пишется латиницей, принимает Светлана Большакова, за пультом Евгений Роденко. Начинаю вторую часть нашего живого эфира, и сейчас Дмитрий ответит на вопросы, которые поступили в чат радио. Первый вопрос от деда Шептуна. Это относится к началу нашей программы. Дед Шептун спрашивает: Хуанди принес иероглифы, рис и так далее кому? Азиатам, чинайцам или белым китайцам? Значит, во-первых, не китайцам, но белым. Как я уже сказал, есть такое понятие динлины. Значит, все дело в том, что в той истории Китая, которую писали иезуиты, динлинов нету, вот принципиально как бы нету. То есть это все кусочек Китая. Почему? Потому что сейчас это территория Китая, да? А то, что она не была территорией еще до времен Сталина, это как-то все как-то молчат. Значит, Хуан Ди пришел на всю территорию, значит, которая сейчас называется Китаем, сегодняшний Китай. Но, значит, в одной его части была, значит, та самая, значит, империя, значит, ну, отдельное государство, которое изначально называлось Китай. А южнее был то, что вот сейчас называется Чина, да, то есть вот их он учил, значит, то есть он вводил у себя и учил их. То есть это две разных нации. А вот, еще раз говорю, сейчас это объединено все вместе. А, значит, его сейчас стараются называть желтым императором. Еще раз говорю, это второй император, потому что это брат Ария. То есть он пришел с группой людей с нашего севера и научил их всему. Ну, еще раз говорю, что-то, значит, понятно, начиналось на вот той территории. Еще раз говорю, это цивилизация, посмотрите по карте, к западу от Таримской впадины. Да, значит, Гумилев называл их динлинами. На сегодняшний момент там остались даже мумии а-ля Египет. Об этом тоже стараются не говорить. Там есть отдельный музей, по-моему, в Урумчи, если не ошибаюсь. Вот, и там европеоиды с рыжими волосами, ну вот, то, что потом чингизиды, как бы, да, были. Вот. То есть вот тот самый тип, значит, славяно-ариев, которые жили там и все вот обучили туземцев. То есть, подчеркиваю, да, государство к западу от Таримской впадины и туземцы на юго-восток. То есть они основались там и обучали тех, кто южнее. Вот так вот. Елена. Далее реплика «Любовь Гажа». Я извиняюсь, если неправильно произношу фамилию. Дмитрий, спасибо вам большое за просветление, которое вы несете в народ. Дай вам Бог здравия. Вот такая добрая реплика, такой добрый посыл. Спасибо вам, спасибо. Вопрос от Мари Вес. Каким образом в русском языке 20% составляет санскрит, 50% латиница? Вопрос, кто составил эту сборную солянку и чему тут гордиться? Благодарю. Я думаю, ты уже частично ответил, можешь добавить. Ну да, здесь же вопрос-то стоит в том, что все проценты, которые вот сейчас дают, это проценты, знаете, вот сидит человек, который получил приказ на это, и вот он и рисует эти проценты. Но еще раз говорю, у нас есть наш алфавит, да? Ну, пусть не все шесть видов письменности, но хотя бы наш. И хотя бы самый простой, та самая буквица, да? Значит, мы о чем говорим, о какой латинице? Там ее вообще нет, собственно говоря, да? Есть в другой системе письменности, есть русские руны, которые читаются точно так же, заметьте. Они по-русски читаются. Исключительно. Они читаются исключительно по-русски. Поэтому, значит, вот вы не обращайте внимания на вот эти вот, там, кто-то посчитал процент, что это, оказывается, взято с латиницы, это взято с греческого. Ну, врут они, понимаете? Ну, людям нужно получить деньги. Они их и получают. Им глубоко плевать на русский язык, им глубоко плевать на страну. Их волнует их вилла в Италии, во Франции, в Америке. Больше их ничего не волнует. Вот всех этих господ больше ничего не волнует. Поэтому что вы их слушаете? Зачем? Не надо слушать. Абсолютно не надо. Значит, основывайтесь на том, что есть. Да, понятно, что есть много вранья. Действительно много вранья. Значит, есть определенные попытки перехватить вот это восстановление русского языка, перехватить стремление людей узнать прошлое, оно есть. Но даже на уровень вот, простого человека, ну, видно, что люди врут, понимаете? Вот, вот вам начинают о чем-то рассказывать, и вы сразу видите, что оно не включается, да, вот совсем никак. Вот, то есть нет у вас понимания, что вот это такое. То есть явно такой, знаете, вот от балды сделанное, да, так сказать, ради лайков, ради денег, еще там чего-то. Вот. Всегда можно понять, значит, вот как идиот. Ведь она же простая. По большому счету, если вот вдуматься в историю русской речи, она простая. Балалайка, облом поющие, да, славяне, словени, слова создающие. Медведь, мед ведает. Ну, все просто на самом деле. То есть, если вот только отвлечься от вот этой нашей вот убогого навязывания вот этого вот тех вот негативов, идущих из телевизора. И это легко. И серьезно, да, значит, вспомните наш алфавит. Он же читается. Азбуки веди. Я буквы ведаю. Глаголь добро есть. Слова – это богатство. Живот – зело, земля, иже, как о люди. Живите, трудясь усердно, земляне, и как подобает людям. Ну вот она, программа изначальная, а не это вот. Покупай. Где там это? Нет у нас этого. Елена. Реплика от Владимира. Мощь языка можно условно оценить по показателю n, факториал, где n равно количеству букв с твердым знаком алфавита. Факториал показывает максимальное количество сочетаний букв, потенциально слов. Владимир Иванович Говоров. Насколько я понимаю, эта реплика приведена Говорова. Ну, вполне, да. Дальше. N сам. Дмитрий, правильно ли я понимаю, что вы придерживаетесь официальной версии хронологии, то есть от Рождества Христова? Я вот каждый раз, в каждой второй лекции отвечаю на этот вопрос. Значит, еще раз. У нас идет 7528 год от сотворения мира по нашей славянской времени, по нашему славянскому летоисчислению. 7528 год. Какая вам разница, какой год идет на гнилом Западе? Ну какая вам разница? У вас свой год есть. Что вы уперлись в этот год? У нас свой год есть. У нас есть свое летоисчисление. И я его сторонник. Русское летоисчисление, славянское. Сейчас 7528 год. И мне глубоко наплевать, что там на Западе и как они там считают. И особенно, ну вот, я, конечно, человек резкий, как бы, да, вот вызывает резкие возражения, да. А что при этом скажут на Западе? А что скажет Запад? Да наплевать, что он скажет. У нас есть свой год и свое летоисчисление. Если какие-то рабы, знаете, как вот раб работает вот под плетью хозяина, И говорит, ой, что скажет хозяин, если я вырву не ту травку? И так и у нас целая группа людей. А что скажет Запад, если я вдруг год будет у нас другой? Да наплевать, что он скажет. 7528 год по славянскому летоисчислению. Елена. Ну, я полагаю, что этот вопрос был задан еще до того, как ты объяснил все это. Вандал Ваал. Здравия, Дмитрий. Что вы можете сказать о статье, на каком языке говорила средневековая Европа, на канале Тартария Инфо? Ну, если ты видел эту статью. А я ее не видел, честно признаюсь. Ну, значит, переходим к следующему вопросу. Юрий Давыдов. Дмитрий. В первом издании словаря Владимира Даля русский писалось с одной «с». Так ли это? Так, абсолютно все верно. Более того, значит, это одна из тех гадостей, что к нам пришли, ну, благодаря некоторым товарищам, скажем так, да? Вот. Владимир Даль был категорическим противником двух «с». Я подчеркиваю, категорическим противником. Вот. Он об этом писал много-много раз. Он говорил об этом много-много раз. Значит, что русский надо писать с одним «с». Я об этом говорил в своей книге. Значит, ну вот, вот этой вот, которая стоит у меня за спиной, как бы, да. Значит, и приводил эту цитату Владимира Даля. Значит, почему он так считал? Значит, потому что по правилам западным там сдваиваются буквы, а по русским правилам их сдваивать не надо. Значит, и, соответственно, по-правильному мы должны писать русский с одной буквой «с». С одной. Значит, ну вот есть такое, но попробуйте об этом заикнуться сейчас где-нибудь. Вас тут обольют грязью с ног до головы. Но еще же по-правильному одна буква «с», вы абсолютно в этом правы. Елена. Вопрос от Анны. Самые древние свидетельства существования проторусских языков каким временем датируются и какие в это время существовали другие языки? Хороший вопрос. Значит, есть точка зрения официальной науки. Это одна точка зрения. Да, и значит, есть, значит, те вещи по археологии, по найденным памятникам, это другая точка зрения. Значит, по вашему вопросу можно отвечать достаточно как бы долго. Значит, есть несколько книг. Они у меня есть в списке 100 книг по русской истории. Значит, я вам советую их прочитать и, значит, ну, хотя бы, так сказать, вот будете иметь представление, где это и откуда взялось. Значит, значит, это в первую очередь Тадеуш Валанский. Не знаю, знакомо ли вам это имя. Это польский археолог, он же филолог. Но Польша тогда входила в состав Российской империи. А это 19 век. То есть он родился в 1785 году, умер в 1785. Значит, и, значит, книга называется «Письма о славянских древностях». И вот он берет отдельные, значит, вот те археологические находки и просто идет по ним. Да? Сразу хочу сказать, что, чтобы вы понимали, значит, что все книги Валанского были внесены папой в индекс запрещенных книг и приговорены к сожжению. Все, сразу же. Вот, вот так церковь ненавидела то, что он делает. Ну, сейчас не лучше. Вот, вот начните с этой книжки. Там очень подробно и вразумительно написаны вот все находки и почему они написаны именно на русском языке, где и откуда. А еще две книги я, значит, собственно говоря, называл сегодня в лекции. Посмотрите по ним, там тоже много что есть интересного. Вот. По археологии, имеется в виду, по находкам и так далее. Елена. Еще один вопрос от Анны. Почему до нас не дошла скифская запись? Или мы просто не знаем? Понимаете, здесь есть такая достаточно интересная вещь. Что значит «не дошла»? А вы какую запись ищете? Вы ищете летопись, написанную на бумаге? Она и не должна дойти, собственно говоря. Вот. Потому что тот же Петр I там сжигал архивами просто все, до чего мог дотянуться. Значит, если вы посмотрите по, значит, рунам, славянским рунам, да, то памятников археологии, ну вот, выше крыши. Ну, понятно, что о них стараются не говорить, потому что официальная точка зрения, что у славян до принятия, как я уже сказал, значит, религии, значит, ничего не было. Все это там грязные обезьяны в землянках. Это точка зрения Запада, это точка зрения церкви. Они совпадают. И поэтому все, что было до этого времени, значит, либо мы этого не видим, либо это уничтожим. Но камней с рунами, ну вот, выше крыши. И люди стараются, значит, это делать. Да, вот я вам привел сегодня две книги, там, того же Орешкина, как бы, да, значит, то есть это вот современные исследователи, ну, как современные, 20 век, которые все это обрабатывали, собирали и так далее. То есть оно есть. Да, если вы возьмете, вот на прошлый вопрос отвечал, книгу Воланского, там достаточно старая археология. То есть то, что он находил, то, что он же археолог. Вот, и там даты, все, пожалуйста. То есть говорить о том, что вот этого нет, оно неправильно. Его полно. Просто помните, как адмирал Нельсон в битве приставил трубу к выбитому глазу и говорил: не вижу сигнала. Так и все наши господа при регалиях, они не видят славянской письменности. И пока их личному благополучию ничего не мешает, они и не будут это видеть. Елена. Вопрос от Исток. Дмитрий, что можешь сказать о значении слова «славянин»? На одном из древних наречий еврита в дословном переводе означает «раб». Значит, во-первых, если вы посмотрите, как менялось обозначение русских слов, вы увидите полную подмену понятий. Это, кстати, одно из любимых действий фальсификаторов. Да, действительно, слово «раб» есть, спору нет. Вот, только у него смысл другой, совсем другой. Да, значит, ну, я всегда стараюсь ответить до конца, но в данном случае я вот специально для вас оставлю и для слушателей. Посмотрите, что значило у древних русов слово «раб». Да? Точно так же, как «баба-яга», например. Да? То есть, еще раз говорю, перевернуто все с ног на голову. Да? И это не имеет никакого отношения к тому вранью, которое там льется из телевизора. Елена. Вандал Ваал. Вопрос к Дмитрию. Как вы относитесь к трудам Пыжикова Александра Владимировича? «Славянский разлом. Украинско-польское иго в России. 2018 год издания. И «Грани русского раскола. Заметки о нашей истории от 17 века до 1917 года». Знаете, есть хорошее выражение о покойных либо хорошо, либо ничего, да? Значит, я хотел бы ответить, что это один из тех официально получивших степень сказать, там все эти доктора, кандидаты и так далее, да, который смог отойти от всего этого вранья и стать на сторону народа. Это во-первых. И за что вот ему огромное спасибо. Потому что таких единицы, да, я всегда говорю, что вот среди наших историков большая часть служит Западу. И наша страна нуждается в чистке историков. Нужен закон о люстрации, к сожалению. Значит, так вот, помимо этого, у Пыжикова было достаточно много достаточно аргументированных работ, и я большей частью с ними согласен, относительно влияния Польши вот эту русофобию, на фальсификацию и на искажение летописи. Значит, в данном случае мы, наши точки зрения достаточно близки. Значит, я когда делал лекцию не так давно «Государство от русских», и там одна из четырех стран была Польша, я этот вопрос полностью обрисовал, как поляки нам гадили. Гадили. Вот, то есть вот все эти листки, которые у Батория печатались там, и прочее. То есть как все это начиналось. И в этом отношении уважаемый Пыжиков полностью прав. Да, у меня с ним есть расхождения определенные, но, как я уже сказал, о покойных либо хорошо, либо ничего. Елена. Соглашусь. Светлая память и сварга пречистая Александру Владимировичу. Надежда, Вера. Дмитрий, спасибо огромное за прекрасную передачу. Мы очень гордимся, что мы русские и говорим на русском языке. Эту лекцию надо прочитать главному попу Гундяеву. Он говорил, что мы варвары. Это вот реплика. Любовь Гамзякова поддерживает Надежду, Вера, и пишет: «Благодарю за прекрасную лекцию. В школах для детей полезно. Автору глубокое уважение. Как всегда, блестяще». Спасибо большое. Владимир Шахтаузский. На каких интернет-ресурсах можно посмотреть фото артефактов с изображением знаков письменности Коруны, Тирак и Молвицы? А я вам не могу назвать адрес, потому что как только я его назову, он будет тут же закрыт. Немедленно. Поэтому давайте я отвечу так. Вы в поиске смотрите, картинки вы всегда найдете в интернете, их много. Да, там невозможно все закрыть. Если та или иная страница не рекомендована нашими высокими чиновниками, есть такие программки, встраиваются в интернет, знаете, смена IP-адреса. И вы, вуаля, и на этой страничке. Вот, да, еще раз говорю, юрлы называть, их тут же прикроют. Да, с текстами там проблемы, потому что там есть не всегда адекватные тексты. Есть тексты от пятой колонны, сделанные под патриотов, да. Поэтому с текстами будьте осторожны. А вот картинки, они, пожалуйста. И 147 есть, а уж 49, так азбуки вообще немерено, да. Значит, и то, что я показывал, жреческую коруну, да, в полном объеме. То есть мы всего 4 руны там закрасили. Увидите настоящую, поймете, какие, да. Вот. Это русские руны. Да, она есть в интернете. Я могу посоветовать еще, что есть такое в Google поиске картинки. Берете какую-нибудь маленькую картиночку, вставляете, и она вам выдает полный список этой картинки на всех сайтах. Тоже удобно. Найдете легко. Еще раз говорю, с текстами осторожнее, а картинки смотрите, пожалуйста, без проблем. Елена. Медоед Барсук. Все время все пытаются урезать буквицу, либо алфавит. А существовали ли герои, которые старались вернуть наш родной язык? Исправители и простых людей. Благодарю. О некоторых уже было сказано сегодня. Вы знаете, вопрос-то в том, что то, что у нас творилось в последние годы, знаменитый русский историк назвал 300 лет немецко-романовского ига. То есть, понимаете, не липового, выдуманного монголо-татарского, а немецко-романовского. Значит, это князь, знаменитый историк. И поэтому вот в тех условиях говорить о том, что вот были герои, которые что-то смогли отстоять, они, конечно, были. И пример Михаила Ломоносова я вам привел, когда он отстоял одну букву. Но нужно также понимать, и чем закончилось это для героев. Тот же Михаил Ломоносов после ссоры с немцами полгода сидел в тюрьме, после которой скоропостижно скончался. Непонятно от чего. Ну, официальную там лажу мы даже рассматривать не будем, да? Поэтому были герои, но вот так сказать про список в период немецко-романовского ига, ну, наверное, давайте остановимся одним Ломоносовым. Честь ему и хвала, и низкий поклон от всех нас. Елена. Алексей Дружко спрашивает. Дмитрий, как вы думаете, после принятия поправки к Конституции о запрете фальсификации истории начнется ли восстановление истинной истории Руси? Нет. Однозначно. Коротко и ясно. Медоед Барсук. А были ли волнения в народе или хоть что-то, бунты там всякие? Почему народ так легко все это кушал? Хороший вопрос. А почему у нас сейчас народ так легко все это кушает? Да, а значит, бунты были. Значит, чем более в древность, тем бунты все сильнее и сильнее. Но бунтовщиков убивали. Значит, я приводил пример в лекции про Петра Первого. Петр принудительно поил всех водкой. Строителей, солдат, тех, кто отказывался, убивали. Вот и все. Да? Либо выпьешь водки, либо тебя убьют тут же. Значит, поэтому бунты были. У народа вообще было свое так называемое лубочное письмо. Оно достаточно сильно отличалось. Но поймите, до 18-го года это одно, после 18-го года это совсем другое. И эффект спора и противодействия родителей против детей никто не отменял. Детей советская власть воспитывала отдельно, мозги промывались отдельно. Да, так сказать, примеров миллион. И, соответственно, совершенно другое мышление. Абсолютно другое мышление. Да, поэтому, ну, были бунты, были. И многочисленные. Толку-то. Да, здесь нужна массовость. Да, значит, как я сказал, огромное количество интеллигенции не приняло большевистскую реформу. Значит, огромное число людей не приняло Петровскую реформу. Ну, Петровская – это люди уходили в леса, жили отдельно. А там то, что сейчас рассказывают про там, крестились двумя пальцами, а стали тремя, и это только из-за этого, ну, это же лажа, господи. Да, ну, это, не знаю, на какой уровень дебилизма это рассчитано. Вот. Там глубокие, вообще там, глубочайшие воздействия на человека были по раздраю русской нации, специальному раздраю. Значит, ну, а в 18-м большевики поступили умно. Да, они сделали мерзко, но умно. Они обрезали. Старики поумерли в итоге, а новое поколение было воспитано в новых традициях алфавита. Кому бунтовать-то? А сейчас вообще, да, вы попробуйте вот объяснить ребенку, что сленг и жаргон не нужен, что он вреден, что у него потом проблемы будут. он не понимает. Он уже воспитан так. Мы практически потеряли три поколения. 90-е, нулевые и 10-е. Воспитаны на этой мерзости. Под названием, так сказать, западная пропаганда. Елена. Вопрос от Валерия Лаврененко. Дмитрий, знал ли о реформе Луначарского Сталин? Почему он не успел все пересмотреть? Он сказал, что Сталин был против. Вот с чего вы это решили? Вот на основании чего вы это решили? Понимаете, у нас на сегодняшний момент очень часто противопоставляют, причем кардинально противопоставляют Ленина и Сталина. А с чего вы это взяли? Вот из каких документов это видно? Да, было очень грубо и очень упрощенно, очень примитивно две разные группы в составе советского правительства, советской власти в руководстве. Одни говорили, и лучше всего процитировать Троцкого, что нам нужна мировая революция. А Россия – это хворост. Если она сгорит, то и хрен ты с ней. Так говорил Иосиф Соломонович. Да? Иосиф, официальный Иосиф Давыдович. Вроде не ошибся. Лев Давыдович, пардон. Прошу прощения. Лев Давыдович Троцкий. Чувствую, что что-то не то сказал. Это вот точка зрения интернационалистов. Россию уничтожить в угоду мировой революции. Точка зрения же тех, кто ратовал за социализм в отдельно взятой стране, была более прагматичной. Они видели, что мировой революции не будет. И хотели сохранить социализм на вот этой 1/6 части суши. Все. С чего вы взяли, что там было противодействие по всем остальным блокам? Не было такого. Вы придумали это. Только и всего. Елена. Еще один вопрос от Алексея Дружко. Дмитрий, что необходимо сделать для того, чтобы власти запретили новояз и использование иностранных слов в рекламных афишах на каналах государственного телевидения? Вы знаете, это очень просто решается. Было бы желание. Это закон. Ведь во всех так называемых цивилизованных странах, например, вывески только на национальном языке. Это обязательно. Вы посетите там Париж, Берлин. Вы что там, увидите вывески на русском? Или на английском? Нет, вы увидите на французском и на немецком. И это правильно. На национальном языке. Да? И, соответственно, должны быть штрафы. Огромные штрафы. Сделал коммерсант вывеску на английском, ему хресь пару миллиончиков штрафа, то он первым побежит ее снимать. Сам же. Понимаете? Причем с пролонгацией. Снял в первый месяц 1 000 000, снял во второй месяц 10 миллионов. Снял в третий месяц уголовная ответственность. Я вас уверяю, снимут мгновенно. Желание было бы. Желания нет. Вот для начала. А так это делается очень быстро. Очень быстро. Еще раз говорю, было бы желание. К сожалению, как сказал Хазин, в своей знаменитой статье о либерализме в августе прошлого года, у нас колониальная администрация. И она таких законов не выдает. Елена. Лариса Кузнецова спрашивает, какие книги порекомендуете по данной теме? Благодарю. Некоторые уже были названы. Возможно, еще что-то есть добавить. Те 4 книги, о которых я уже говорил, да, 2, по архивным данным, еще одна из списка 100 книг Воланского, еще парочку я называл в лекции, вот вам уже 5. А вообще, я вас отсылаю на старые книги моего списка 100 книг, там сейчас 230 книг, да, выбирайте, там просто по названию вы сразу увидите, может, вам что-то еще понравится. Вот. Достаточно умные книжки, я не зря держу там и сами книжки, и ссылки. То есть у меня нет на сайте книг, чтобы сайт не трогали. Вот. Там есть ссылки на те ресурсы, где я их нашел. Там, может быть, конечно, что-то сбилось на некоторых, но, в принципе, они есть. Берите, читайте. Для вас и сделано. Елена. Ирина Мироненко. Дмитрий. Луч света в темном царстве. Нам это так нужно сейчас. Детям надо передавать эти знания с пеленок. И будем это делать. Огромная благодарность. Спасибо. К ней же присоединяется Светлана Борисовна и пишет: «Благодарю, Дмитрий, за интересную и захватывающую лекцию. Все в точку. Как вы правы». И вот на этих замечательных посылах я и предлагаю подвести итог нашего эфира. И по нашей доброй традиции я предлагаю сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Спасибо, Элен. Значит, я необычно скажу эти слова. Для того, чтобы заниматься русским языком, ну, особенно для молодежи, должен быть какой-то интерес. Знаете, там, загадки, шарады и прочее, прочее. Я вам сейчас предлагаю буквально 3 минуты небольшой такой вот аналитический, но я же все-таки аналитик, да, задачи. Просто подумайте над тем, что я говорю. Вот смотрите, перед вами стол. На столе стакан и вилка. Что они делают? Стакан стоит, вилка лежит. Если мы воткнем вилку в столешницу, вилка будет стоять уже. То есть, что мы получаем по-русски? Стоят вертикальные предметы, а лежат горизонтальные? Нет. Добавляем тарелку и сковородку. Они вроде бы горизонтальные, но на столе они что? Стоят. Теперь положим тарелку в сковородку. Тарелка там лежит, а ведь на столе она стояла. Смотрим по-другому. Поместим на стол кошку. Кошка вообще может стоять, сидеть и лежать. То есть она вообще как бы, да? А вот на чем сидит кошка? На попе. Теперь на стол посадили птичку. Она на столе сидит, но сидит на ногах, а не на попе. Хотя на ногах вроде должна стоять, а стоять она не может вовсе. Если мы убьем бедную птичку и сделаем чучело, чучело что будет? Стоять. То есть сидение атрибут живого? Нет. Сапог на ноге тоже сидит, хотя он не живой и не имеет попы. Вот я вам привел совершенно так вот просто из воздуха десяток совершенно разных примеров великого русского языка. Насколько он могучий, насколько он мощный. Языка, на котором говорили наши предки, и хоть что-то от него нам осталось. Люди, будьте достойны своих предков. Прекратите быть баранами возле телевизора. Пожалуйста, будьте людьми и изучайте свой родной великий русский язык. Елена. Да, пища для размышления сегодня дана огромная. Благодарим, Дмитрий, за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Уничтожение алфавита и языка Руси». Речь шла сегодня о том, что мы теряем наш язык, и что нужно знать об этом, и как исправить ситуацию. Сегодня по одному из календарей 9 апреля 2020 года, четверг, в виртуальной студии Народного славянского радио были Дмитрий Белоусов и я, Елена Андреева. За чатом следила и держала связь со слушателями Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио находился Евгений Роденко. Благодарю всех за помощь в проведении эфира. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфирах и жизни Народного славянского радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Счастливо! Народное славянское радио. Для пытливых умов.